эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 апреля 2016 года, вторник. По одному из старинных, первый день посева и наречения, 7524 лета, третейник. Всех поздравляю с Днем космонавтики. Все-таки 12 апреля – это наш славянский день, когда мы вспомнили, откуда мы пришли и куда надо нам обращать свое внимание. И низкий поклон тем, кто помог Юрию Алексеевичу Гагарину в свое время отправиться в тот незабываемый полет и вернуться оттуда живым и здоровым. Так что всех вас, друзья, с праздником, независимо на какой славянской территории вы живете. Наша сегодняшняя главная соведущая Наталья Чернова. Здравия, Наталья. Доброго времени суток всем. Угу. И будем мы говорить про естественную беременность в условиях мегаполиса. Так сказать, обзорный эфир у нас будет. Перед эфиром ты сказала, что за последние несколько месяцев тебя просто замучили этим вопросом. И в конечном итоге ты разродилась уже на этот эфир. Ну вот давай с этого и начнем. Чем же тебя замучили и что же тебе пришлось каждый раз отвечать? Вот, наверное, поэтому мы будем говорить. Действительно, вот со времен вот моих родов огромная аудитория там писала и обращалась, и звонила по поводу вот подобного эфира, потому что тема очень актуальна, она на самом деле огромна, вот, и вложить ее даже в один эфир, конечно, не получится, поэтому мы вот подумали сделать такой обзорный эфир для того, чтобы какие-то такие максимально критические точки осветить, которые, возможно, в рамках максимальной естественной беременности в условиях жизни вот в больших городах, да, потому что это проблема просто номер один. И ты об этом совершенно не задумываешься, пока ты с этим не столкнулся, вот, как говорится, лицом к лицу с этой проблемой. Вот, и те семьи, которые, в общем-то, еще у них остались какие-то остатки, скажем, здравого смысла, и когда они к этому факту подходят, даже к планированию там более-менее, да, такой адекватной беременности, там, естественной, вот. А уже о ее проведении, там, то вообще это совершенно отдельная история, то есть, которую мы сегодня осветим, да. Вот. Поэтому вот такие вопросы: то есть, как избежать каких-то столкновений с системой, и при этом, в общем-то, родить здорового ребенка, вопреки, скажем так, да, вопреки медицине, это звучит страшно на самом деле. Вот. Это огромнейшая проблема. И вот те массы людей, которые я встречала там на протяжении вот этих 9 месяцев, это. Ну, в общем, это отдельная вообще, наверное, тема, не знаю, для книг, там, для статей, для эфиров. Просто на самом деле проблема просто колоссальная, потому что вообще проблематикой здорового ребенка, здоровой матери не занимается никто, вообще никто. Вот. И заинтересованность медицины в этом совершенно нулевая, вот так вот. Поэтому, поэтому это действительно вот огромная проблема, и те люди, которые... особенно девочки, которые, в общем-то, они один на один с этим вообще остаются, потому что, находясь в женской консультации, то есть это такая огромная махина, которая начинает тебя обрабатывать вот с первых дней, да, вот, и они просто выходят ошарашенные оттуда, начинают там трезвонить ко всем, кому возможно, кто прошел такой опыт успешно, да, вот, и невозможно просто отвечать каждому на одни и те же вопросы, поэтому, конечно, вот есть как бы ценность вот такого эфира. Вот. В общем-то, вот поэтому он наконец-то вот произошел. Я, конечно, если кто-то меня слышит, те, кто обращался ко мне с подобным эфиром, с просьбой о подобном эфире, вот я заранее извиняюсь, что так поздно, потому что я понимаю, я знаю многих людей, которые уже родили, которые еще беременны, и они обращались ко мне с такими вопросами, но маленький ребенок, конечно, накладывает свой отпечаток на жизнь, поэтому в общем-то, мы долго собирались, но зато он будет достаточно информативным, я надеюсь. Угу. Так сказать, долго мы тебя звали в эфир, но ты, наконец, сама и пришла. Да. Здесь, наверное, надо отметить, что некоторые люди удивляются, когда такую тему увидят. Естественно, беременность в условиях мегаполиса. Говорят, да бог с вами, что вы говорите? Большинство людей рождает нормальных детей в этом самом мегаполисе. И вот там Москва, Киев, Ленинград, там другие какие-то. И все там хорошо, замечательно. Чего там волнуется? почему-то гонит. Но гоните. Но, наверное, надо таким людям отметить, что Наталья, она в свое время получила некоторое увечье от тех самых врачей, которые ее в свое время залечили. И с этим продолжает до сих пор жить и бороться и так далее. То есть там остались еще проблемки с детских времен у самой Натальи. Поэтому она очень хорошо знает о том, как воздействует современная медицина, безразборно лечащая от всякой там, от всякого чиха, безразборно вкалывающая различные прививки и все прочее и тому подобное. И поэтому здесь вот как раз ее опыт будет очень дорогого стоить. А поскольку у самой есть свой горький опыт, то в этом случае она и не хотела, чтобы такой же горький опыт был у ребенка. И я думаю, что умный, как вот есть такая поговорка, вернее, не сумночная, дурак учится на своих ошибках, а ум на ошибках дурака. Это не относится к Наталье, а относится вообще ко всем нам. Если мы себя относим к разумным существам, то в этом случае не обязательно самим прыгать, например, вниз головой с 12 этажа, чтобы почувствовать, что мы себя можем разбить голову. Вот, так что давайте этот эфир мы внимательно так послушаем и позадаем очень интересные вопросы для того, чтобы получить очень интересные и правильные ответы. Вот передаю на этих словах тебе микрофон. Приступай. Я вообще хочу сказать, что вот эта тема, она на самом деле невероятно важна, потому что это будущее вообще нашего общества, в принципе. Поэтому если мы, ну, как бы сегодня не будем об этом задумываться, то что будет дальше, просто страшно, потому что это прогрессирует с колоссальным вообще каким-то, колоссальными процентами просто. Вот. И ну, кто меня не знает, вот пару слов скажу, что действительно мне повезло, так сказать, в кавычках, побыть в руках медицины обычно официальной, да, в течение 20 лет меня лечили там с рождения, да, вот, от своих же ошибок, которые там они совершали и так далее. Это же меня привело потом в медицину тоже, да, то есть я сама являюсь как бы человеком из области медицины и сама имею второе высшее медицинское и так далее. Ну, то есть чтобы было понятие, что я не апеллирую какими-то голыми там надуманными фактами или своими собственными страхами, это действительно так. Вот. И, пожалуй, хочу сказать, что действительно момент, когда вы приходите и обращаетесь с, скажем так, с фактом, что вы беременны, то вы практически подписываете, как бы у вас есть два пути. Либо вы отдаете себе отчет в каждом своем действии, да, и будете самостоятельно продумывать каждый свой шаг следующий, что вы будете кушать, что вы будете принимать, что вы не будете принимать. Либо второй путь есть, да, это когда человек полностью отдает себя как бы в руки вот этого человека, который вас будет вести, ну, так называемый, да, человек, который будет вести. Потому что реально он вас вести не будет, он будет вам просто что-то говорить, будете просто слепо этому следовать. Вот. И вот эти два пути, как бы, они очень разные. Вот. И если вы пытаетесь совместить, то есть человек, например, там тот же акушер, он будет вас вести, но при этом вы будете задавать какие-то вопросы, которые ему неудобны, будьте готовы к огромной агрессии, к огромному непониманию и так далее. Поэтому вот этот эфир я хочу посвятить тому, как обойти вот эти подводные камни и найти какую-то золотую середину. И правильно вот Лёша сказал, что действительно многих, там, многие удивятся, в чем проблема, собственно, как бы все рожают, все нормальное. Вот, на самом деле нормального ничего нет, вот, потому что жить 50-60 лет – это ненормально. Там, диатез у ребенка с 5-8 месяцев – это ненормально. Там, я не знаю, перерезание пуповины, прочее-прочее. В общем, это ненормально. Ну и прочие-прочие ненормальности, которые с точки зрения там, обычного гражданина, кажущиеся ему нормальными, да, на самом деле для ребенка ненормальны. Вот. И вот поэтому мы вот попытаемся это как бы разъяснить. Ну вот я разбила несколько пунктов весь наш эфир. И первое, с чего, конечно, стоит начать, это подготовка к зачатию. Если такая возможность есть, то лучше ею пользоваться. То есть если это будет, вы планируете ребенка, то лучше к этому готовиться, конечно. Если так получилось, что не получилось, да, готовиться заранее, то готовиться нужно с момента, как вы узнали о том, что беременная, то есть каким образом необходимо подойти очень ответственно к своему питанию. Вот. Ну, давайте рассмотрим вариант, когда у вас есть возможность подготовиться. Вот. В идеале это делать года за два, то есть до рождения ребенка, до беременности даже вот так. Вот. Ну, элементарно, что необходимо принять какие меры, это максимальное количество витамин, понятно, да, то есть естественных фрукты, овощи, но мы об этом говорили уже миллион раз. я не буду здесь повторяться. Вот. Потом максимальное, не знаю, накачивание себя положительными эмоциями, то есть не надо смотреть какие-то ужастики и прочее, прочее, да, то есть, ну, это все понятно, мы уже говорили вам тоже там миллион раз. Вот, то есть еще я бы рекомендовала не обращать внимание на рекомендации там огромного количества врачей, если у вас есть какая-то патология. То есть, как вот Леша говорил, что у меня есть своя патология, да, и мышечная, к чему я говорю, что... То есть мне говорили, что я вообще не смогу даже зачать, тем более родить, тем более выносить. То есть масса чего говорит. То есть ортодоксальная медицина, она не знает ничего о возможностях организма. То есть они на самом деле огромны, главное вот им не мешать просто проявляться этим возможностям организма. И у каждого, в общем-то, может получиться гораздо больше, чем вам говорит эта медицина. Потому что людям с патологиями опорно-двигательного аппарата, в принципе, медицина официально рожать вообще запрещает. Это нонсенс на самом деле. То есть никто никому ничего запретить не может. Вот. Запрещают беременеть. То есть на протяжении наших там, походов в различные клинические учреждения там, мы встречали такие факты, что говорили, кто разрешил беременеть, кто разрешает, вам никто не разрешит рожать. То есть, ну, это просто какой-то ужас на самом деле. Вот. Поэтому что я рекомендую, вот перед, если у вас есть время и есть какая-то, какой-то момент, у кого-то, я видела девочек с сахарным диабетом, там, да, им тоже запрещают, там, у кого что, у кого-то там давление и так далее. То есть не нужно бояться вот этих фактов, вот этих запретов, вот, нужно просто разбираться грамотно и желательно искать специалиста, который в этом разбирается, хотя бы там более-менее. Вот. И вот эти вот стопоры, которые ставит официальная медицина, они просто не знают, они подозревают о ресурсах организма, которые проявляются даже у человека с огромными патологиями, они проявляются, в, не знаю, в колоссальных размерах во время беременности. То есть женщина совершенно другой человек. Вот. И плод, который как борется за жизнь, добавляет еще больше вот этих процентов, да, вероятности там, ее выздоровления и так далее, и так далее. Поэтому вот самый главный постулат – это минимально слушать вот эти вот «невозможно», «нельзя», вам никогда не дадут» и прочее, прочее, прочее. Вот это первое, что хочется сказать. Вот, второй момент – это питание, конечно. Вот, и что я еще вот хотела бы озвучить, это если есть какая-то патология, любая, я не буду даже сейчас озвучивать там мышечная, либо там диабет, либо там почечные патологии, очень часто таким девушкам не разрешают рожать, вот, не разрешают беременеть по различным там причинам, говоря, что это опасно и так далее, и так далее. Вот, действительно, риски есть, конечно, риски есть всегда, даже у самого здорового человека. Вот. И все что угодно может быть вообще в любой день, в любую минуту, с кем угодно. И там беременность здесь совершенно ни при чем, конечно. Вот. Поэтому хочется сказать, что нужно осуществлять определенную помощь своему организму. То есть по максимуму какая-то активность физическая, какая-то йога, да, какая-то дыхательная гимнастика. Вот я пример из личного опыта скажу. Например, в мире, там, в некоторых странах, мы не будем себе называть их, да, вот, совершенно не существует такого понятия, как лечение тонуса матки. Вот. У нас, в наших вот постсоветских странах, просто повсеместно лечат это заболевание, ну так называемое, да, то есть это как бы патологию. То есть тонус, когда есть угроза как бы выкидыша. А значит, вот этот тонус снимается огромным количеством препаратов, вплоть до инъекционных, вплоть до капельных и так далее, и так далее. Значит, есть методика, я это все прошла на себе, да, то есть есть методика дыхательная, которая снимает этот тонус, ну, в течение минут 5, может быть, 10. Вот. Конечно, они об этом не в курсе, безусловно. И, как правило, даже просто зная вот эту методику, можно избежать даже стационара. Вот. Она элементарная, то есть вы просто на выдохе, сразу рекомендация такая, да, вот, вы просто на выдохе расслабляете максимально все мышцы, включая живот. Вот. А на вдохе вы немножко напрягаете, так слегка. Вот. И все. И этого достаточно. То есть, ну, то есть, если вы обучитесь на дыхание, этого будет достаточно, чтобы избежать стационара. Вот. Хотя вот эти пугалки, они начинаются вот с момента, как только вы пришли, обратились, скажем так, в какое-то место, не знаю, либо это будет частная клиника, либо это будет государственная. Причем, что интересно, мы обращались во все, наверное, не с целью, чтобы нам помогли, а с целью Ну, все равно нужно будет сдать какие-то анализы там, крови элементарно, да, анализы там, мочи, это тоже элементарно. Причем я бы не рекомендовала это избегать, потому что все-таки есть поправка на то, что мы стараемся достигнуть максимально естественной беременности без лекарств, без различных запугиваний, без стационаров и так далее, без каких-то инъекционных манипуляций и прочих внедрений, без каких-то диагностик совершенно ненормальных, мы дальше об этом поговорим. Вот. Но при этом все-таки есть как бы такой момент, как это, что это мегаполис, да, что мы дышим немножко не тем, что надо, да, что мы иногда едим там где-то не то, что надо, режим какой-то дневной тоже немножко, да, поэтому нам необходимо следить за уровнем нескольких вещей беременной женщины. В первую очередь это уровень сахара, то есть нам нужно сдавать анализы крови и мочи, это уровень белка, вот, и это гемоглобин. Все. Все остальное, вот эти показатели, которые там масса, вот, они, в принципе, имеют, ну, достаточно небольшой вес для роженицы. Вот, и для ребенка в будущем в том числе. Вот. Поэтому, в принципе, вставать на учет, в принципе, как бы надо, но правильно, я бы так сказала. То есть не выполняя те рекомендации, которые там дают, и этот огромный список лекарств, которыми вас наградят, безусловно. Вот. Его стоит, конечно, избегать. Вот. Но об этом чуть дальше скажу. Третий вопрос – это методы разрешения. Ну, их на самом деле есть много. Ну, самый популярный, конечно же, это кесарево сечение. Но это просто… Вот скажу, что мы были, пожалуй, наверное, в роддомах 6, 5-5, где-то вот так. От самого обычного среднестатистического городского до там, не знаю, люкс уровня. Не, почему так? Потому что гоняли, то есть, ну, запрещали самостоятельные роды, вот мне в том числе, мне в частности. Вот, поэтому необходима была просто справка от невропатолога, кто какого-то адекватного, который это просто разрешит. Потому что ни один роддом не возьмет на себя ответственность родоразрешить вас так, как хотите вы, если нет на это предписания, скажем так, того специалиста, в рамках которого у вас есть патология. То есть, если у вас будет патология по неврологии, вам необходима будет справка от невропатолога на разрешение и так далее, и так далее. Ну, как бы обусловлено это якобы тем, что они несут ответственность, что если там чего никак, не так пойдет, да, то как бы там он ответственный. На самом деле никакой ответственности не будет, поверьте. Это абсолютно, это просто, ну, как бы то, с чем мы столкнулись, мы убедились, что идет тенденция к максимальному увеличиванию процента кесарево сечения. Это просто повально. Есть прям целые роддома, вот, которые на этом вот делают огромный бизнес, вот. Есть целые роддома, которые делают на этом себе имя, то есть, да, то есть они славятся как кесаревский роддом, и, в общем-то, люди туда специально идут, и более того, это внедряется в женских консультациях, что это нормально, то есть обрабатываются девочки молодые, что так надо. Например, в Америке примерно 90% родов родоразрешений происходит путем кесарево сечения. Вот, это ненормально. То есть, ну, природа так не придумана. Кесарево сечение – это манипуляция экстренная в случае каких-то моментов, каких-то экстренных ситуаций, каких-то патологий там суперэкстренных, да, вот, невозможно, которые не дают возможности родить ребенка самостоятельно женщине, вот, и так далее. Поэтому вот факт номер один, который обнаружен был, да, вот, по крайней мере, мной, то, что наблюдала, что всегда всех в любой ситуации склоняют, причем я видела совершенно здоровых девочек в роддомах, как бы вот вообще, у них ничего, их все равно склоняют к кесарево сечению. То есть надо быть готовым с этим столкнуться. Вот. Потом, конечно, когда встанет вопрос о родах, в принципе, то ну, у человека, который хочет идти по пути естественных родов, у него будет несколько вариантов. Значит, первый вариант – это стандартный роддом. Роддома городского типа, обычные такие, да, стандартные роддома, они сразу отпадают в данном случае, потому что никто ваши условия, так называемый, вот в родах есть такая вещь, называется план родов, план ведения родов. Вот он обычно обсуждается, ну, в более-менее адекватных роддомах, он обсуждаемый, да, то есть есть вариант, что вы будете обсуждать со своим врачом. Так вот, в стандартных роддомах такого поточного типа, когда огромный поток людей проходит в течение там, получаса, да, значит, этот вариант вообще невозможен. То есть там, даже если вы договоритесь, все равно они сделают по-своему. Поэтому такие роддома сразу отпадают. Значит, второй вариант, который у вас есть в случае выбора естественных родов, это, значит, вариант таких получастных родов. Я их так называю. На самом деле они государственные, но там есть такой порядок, что вы можете прийти договориться с врачом и обсудить вот этот самый план родов. Вот. То есть в этот план родов может входить, как вы видите, например, комнату, в которой родится ребенок, вплоть до такого, да, то есть там, чтобы там не было, грубо говоря, яркого света там и так далее, и так далее. То есть всякие нюансы, чтобы там будет ваш там муж или там мама, кто там вам нужен, вот, и так далее. Значит, это такой вот получастный вариант. Второй вариант, третий вариант – это частный, абсолютно частный роддом. Это жутко дорого, это просто колоссально дорого. Вот. Но там будет все то же самое, что и во втором варианте, только очень дорого и все очень так пафосно, скажем так, сделано. Но на самом деле тенденция к кесаревым сечениям там точно такая же большая. На самом деле, что интересно, вот в акушерском мире это известно, есть так называемый план кесаревых сечений. Вот у них есть план. Значит, за сутки мне, ну не знаю сказать, повезло или не повезло, я не знаю, попасть на стационар одного из роддомов, значит, столичных. Вот. И, ну, то есть, понимаете, как люди же смотрят, когда попадают в такой стационар, они смотрят немножко на другое, да, они смотрят на то, как все красиво там сделано, там, и так далее, да, как там вроде бы к ним все внимательно и так далее. Я немножко смотрю на другое, то есть я слушаю диалоги, я смотрю, как они реагируют на разные ситуации, внештатные какие-то, да. Вот. И интересный случай мне запомнился. Значит, пришла девочка, у нее уже шло открытие, то есть она бы родила, ну, где-то часов через 10 ориентировочно. Вот, то есть эти роды пришлись бы где-то на ночь. Значит, заходит врач, и он понимает, что ему придется задержаться на ночь, да, и принять эти роды ночью. Но, конечно, это неудобно. Что они делают? Они вызывают ее на кресло, пробивают ей пузырь околоплодный, вот, и вызывают роды, естественно, искусственно. То есть она рожает в течение там, ну, часа, может быть, двух, вот так вот. Причем путем кесарева. То есть это быстрее, это удобнее, это дороже, и так далее, и так далее. И таких случаев просто вот массово. В течение, там, наверное, двух часов, что я там находилась, нет, чуть больше, таких случаев наблюдала просто десятками, вот так вот. Значит, есть так называемый план кесарева, им нужно его выполнять. Во-первых, это там нужно покупать целый комплект для него, как бы, поэтому есть вот такие моменты. То есть если вы хотите естественный путь родов с планом родов, который нужно обсуждать с врачом и так далее, и понятно с обсуждением экстренных ситуаций, потому что они могут наступить, то есть это все может быть, да, это такое дело, то нужно выбирать вот из этих вариантов. Есть, конечно, еще один вариант, это домашние роды. Это самый лучший вариант, если честно. Вот. Но есть одна поправка на то, что если у вас есть предпосылка на то, что хоть 1% того, что может пойти что-то не так, например, у вас был высокий сахар во время беременности, или у вас есть риск кровотечения и так далее, то либо у вас дежурит скорая где-то под подъездом во время домашних родов, либо вы максимально домашние роды создаете в условиях родов. Сейчас вот, это возможно уже настало, но таких акушеров нужно искать просто днем с огнем. Вот мой вариант, это мы его нашли, наверное, не знаю, где-то на 9 месяце уже, честно говоря. Вот, поэтому что хочу сказать. Вот такие акушеры, они обычно не афишируются, они передаются, знаете, как из рук в руки. Вот, от одной семьи к другой. Поэтому стоит к этому факту отнестись очень внимательно, потому что сейчас вот у меня вот девочки многие звонят, там вот у меня там уже 8-9 месяц, чего делать, не могу найти, да, где взять этого человека. У них там графики расписаны очень серьезно. Вот. В чем ценность таких людей? Значит, они за отсутствие перерезания пуповины, они за отсутствие прививок, они за там, отсутствие вообще каких-то медикаментозного сопровождения обезболивания родов, да, они там за, ну, в общем, и так далее. Они абсолютно в теме того, что творится в этом всем деле, но они это не афишируют. Вот. То есть в рамках роддома такие люди не могут это афишировать, потому что иначе система их просто проглотит, вот, и все это будет невозможно. То есть они вам создадут максимальный уют, в отдельной комнате и так далее. Вам, у вас будет муж при этом там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот такие варианты. То есть это самый оптимальный вариант, потому что даже в самом дорогом частном роддоме этого не обеспечат. Потому что все равно это будет их план ведения ваших родов. Вот такая вот ситуация обстоит именно с выбором роддома. Вот. Какие интересные ты вещи рассказываешь. Аж страшно становится. Это только начало. Ах, ты только... Это была прелюдия, друзья мои. Держитесь за стулья крепче, чепчики наголо оденьте, чтобы волосы не убежали от вас. Пожалуйста, продолжай. Ну, на самом деле, фактов много. Я, к сожалению, не могу уложиться как бы, да, в это время, чтобы рассказать много чего. Но я хочу вскрыть такие максимальные подводные камни, чтобы людям было проще, то есть в выборе роддома. Да? То есть если вы решили рожать не дома, если у вас есть к этому возможность, делайте это дома с очень хорошей акушеркой. То есть найдите ее, ищите заранее. Не нужно доводить этого до последних моментов, думая, что ну как-то там что-то там кто-то посоветует. Или вот еще вот интересный момент. У нас был случай, да, вот передают этих акушеров из рук в руки. Пока вы с ним не встретились и лично не поговорили, это все бесполезно. То есть может быть рекомендации, и человеку этот человек подошел, этот акушер, и, может быть, в его понимании он идеален, а в вашем понимании ваш план родов, который вы видите, да, как вы хотите, чтобы ваш ребенок появился на свет, может быть, он это не поддержит, и вам просто неприятен будет. Ну, в общем, масса нюансов. То есть вот эти все моменты лучше обсуждать заранее, где-то месяца за два, лучше за три даже, до планируемых родов. Потому что миллион фактов есть, миллион случаев, когда договаривались, все, вроде бы все договорились, все нормально, решили уже так. И тут раз, вот экстренные роды, ночь, и ваш человек не является на роды. То есть таких случаев мне тоже, вот, ну, я их наблюдала, это, конечно, ужас. То есть когда ты понимаешь, что там, ты себе напланировал, там, не знаю, вплоть до, чтобы тебе записали там, и дату рождения ребенка, там, до секунды, да, до минуты. Там, ну, вот, то есть есть, меня на самом деле вот, искренне порадовало, честно говоря, хотя я сама ужасно отношусь к официальной медицине, вот меня искренне порадовало, что есть единицы, как оказалось, официальных врачей, которые, акушеров, которые поддерживают всю вот эту систему домашних родов в условиях роддома. Вот. То есть нет вот этого ужаса, который нагнетается, что нельзя мужу пройти в реанимацию, то есть якобы он опасен для ребенка и жены. То есть вчера был не опасен, сегодня стал жутко опасен, понимаете? То есть, а чужие дяди, тети, конечно же, не опасны, да? Вот. То есть, ну, вот этот весь, ну, это просто бред, конечно. Вот есть такие действительно специалисты, которые понимают это, что это, ну, какой-то апогей вообще глупости, вот. Поэтому вот их стоит искать заранее. Вот, и вот мой случай, например, это мы практически ушли с роддома, который мы стояли на учете, где-то за недели три, наверное, до родов. Вот это, ну, на самом деле это небезопасно, я никому не рекомендую делать такие маневры как бы где-то на этапе в преддверии родов, потому что это действительно опасно, то есть вы можете остаться не у дел вообще, то есть и там не договорились, и там, и так далее, и так далее. Вот. Что касается домашних родов, хочу сказать еще такой момент. Есть люди, которые очень рьяно против, есть люди, которые очень рьяно за. Я где-то посередине. По какой причине? Потому что на сегодняшний день вот организмы наши организмы уже даже, они настолько непредсказуемы, потому что и наши родители, и мы уже питались совершенно иначе, да, чем питались наши предки. Вот. У нас совершенно другая генетика, мы уже немножко видоизменились, у нас совершенно другая выдержка, вот. У нас совершенно другие понятия о страхе, потому что 99,9% неудачных домашних родов – это страх. Я вот общалась тоже с девочками там, во время вот этих всех предродовых консультаций и так далее, которые там сидели в очередях, да, вот. И 99,9% это страх. То есть все боятся, почему-то непонятно. То есть я не боялась, вообще не могу понять, как можно бояться собственного новорожденного ребенка. Но для меня это непонятно. Но есть люди, которые боятся. Вот. И максимальное количество проблем отсюда. Потому что как только вы боитесь, так сразу организм зажимается и не может нормально самостоятельно родить. Ну, я не хочу говорить о физиологии, хотя это и есть физиология, в общем-то. Вот. И... Конечно же, не все являются специалистами там, по медицине, не все являются врачами, и им очень сложно понять, что если вы не расслабились, то вы никогда не сможете нормально, самостоятельно родить без разрывов, да, и так далее, и так далее. Это невозможно. Это так устроена природа. Да? То есть если не выделился гормон, который выделяется только в условиях максимального расслабления, то вы не сможете нормально, адекватно родить. Теперь, значит, вспомните все вот эти... Ну, вспомните, это, конечно, не совсем правильно звучит. То есть все знают из фильмов, как рожает стандартно в роддоме женщина. Да, так, там? Подожди, давай вот с этим мы после музыкальной паузы будем mm-hmm. разбираться. А то ты сейчас народ тоже запугала так. Сразу хочу отметить, что вот давайте так, мы воспринимаем, получаем на радио информацию как просто информацию. Информацию для размышлений. Ни в коем случае это не является советами окончательными, которые необходимо к действию применять полностью. Каждый из вас должен... соизмеримо со своим мировосприятием, своей готовностью, со здравомыслием и так далее, эту информацию как-то перелопатить и дальше определиться, будете ее принимать в жизни или не будете. А то нас начинают часто упрекать, что мы как будто бы вот не просто о чем-то говорим, а мы даем какие-то установки, там чуть ли не НЛП занимаемся и так далее. Нет, мы просто приглашаем людей в студию, различных людей с различными какими-то взглядами, опытом, чтобы они делились своими взглядами и опытом. Вот это вот учитывайте в первую очередь. Дальше. Поскольку у нас день космонавтики, то я задал вопрос в чат. Вопрос звучал так. Вопрос в чат в виде небольшой викторины. Какую песню насвистывал Гагарин за несколько минут до старта? Второе. Какую песню включил по его просьбе радист перед стартом? Третье. По какой причине это стало известным. Поступило несколько ответов. Не помню название, но слова были такие: «На пыльных тропинках далеких планет». Дальше. «Песня летите, голуби, летите». Дальше. «Песня ландыши». Дальше. Ответ шуточный. Первое. «Любую песню насвистывал». Вторую. «Какую попросил, такую включили». Третье. «Много людей это слышали, потому и стало известным». Дальше. Третье. «Может, он ее в душе напевал?» Дальше путник написал. По пункту 2. Поставили песню «Ландыши», так как в отряде космонавтов была перепевка с намеком «выпить». Третья причина. Включение песни в нештатной ситуации. Люкс закручивали более часа, и из-за воспоминаний Леонова это известно. И еще. Он любил песню «По ангаре». Ну вот такие варианты прозвучали. И теперь давайте я поставлю ту песню, которую насвистывал Гагарин за несколько минут перед стартом. А почему он насвистывал, и потом какую вторую включили, давайте это в следующей музыкальной паузе мы обсудим. На Народном славянском радио «День космонавтики». 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. Сегодня мы вспоминаем это знаменательное событие. Что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 12 апреля 2016 года вторник, по одному из старинных первый день посева и наречения 7524 лета, третейник. Поздравляю всех вас с Днем космонавтики. Независимо, в какой стране вы живете, это все-таки наш не только русский, не только славянский, это всемирный праздник на сегодняшний момент, в сегодняшней проживаемой нами эпохе. Естественная беременность и в условиях мегаполиса обзорный эфир, такова тема сегодняшнего нашего эфира, главная соведущая Наталья Чернова. И я пока отвечу, что, как вы поняли, звучала песня «Родина слышит, Родина знает». Это та песня, которую Юрий Алексеевич Гагарин насвистывал, находясь уже в кабине корабля «Восток-1». А вот почему это стало известно, и какая вторая была песня, которую поставили ему, чтобы он, когда он попросил, поставьте мне песню какую-нибудь, вот какую вторую песню поставили, ну, мы, наверное, услышим в следующей нашей музыкальной паузе, а вы пока можете еще варианты понаписать и причина, почему это стало всем так хорошо известно. Итак, Наталья, главная соведущая, продолжай пока запугивать, но, граждане, слушатели, обратите внимание, что бояться не надо, надо просто сделать выводы и принять какое-то решение для себя, как же лучше жить в этом мире. Пожалуйста. Да, на самом деле, это, конечно, не для запугивания. Цель совершенно иная. Цель, на самом деле, информирование. Информирование о том, как может быть и как избежать вот тех самых ошибок, которых можно избежать, да, и за которые потом будет мучительно больно, что вы просто что-то не знали. И не сделали это не потому, что не хотели, а потому что просто не знали. Вот. Я остановилась на вопросе домашних родов. Здесь очень коротко скажу. Я уже сказала о том, что есть яркие сторонники, ярые, да, есть ярые противники. Я вот отношусь где-то посередине этого процесса, объясняла, почему. Вот. Но, честно говоря, в основном, я все-таки против. Я знаю, что у меня сейчас там массовая вся славянская, весь славянский мир ополчится. Объясню, почему. Потому что... Значит, я личный тому пример. Вот. Значит, я лично готовилась к естественным родам. У меня была максимально легкая беременность, которая только возможна. Вот. При всех моих патологиях это, конечно, стоило огромного труда. Вот. Труда в плане информации, опять же. То есть приходилось буквально вести свои роды самой. То есть при том, что я стояла в различных консультациях, там меня куда-то направляли, куда-то там отправляли, да, что-то я сдавала, какие-то анализы и так далее. Но на самом деле реальное ведение беременности занималась я. Вот. Реально медицинское, все как положено, да, то есть с программированием, с прогнозированием возможных рисков, возможных различных, там, скажем, моментов, которые могут возникнуть и так далее. Так вот, значит, я то есть шла на максимально естественные роды, но у меня совершенно... экстренно возникла ситуация экстренного кесарева сечения. Я этой информацией делюсь не для, как говорится, это вообще личный момент, но это предостережение всем остальным. Значит, смотрите, есть такой фактор риска, как экстренные роды, которые могут начаться в любой момент. То есть где-то на 38-й неделе это очень хороший срок. Вот, это ребенок уже полностью созрел, дыхательная система полностью сформировалась, поэтому эти роды не являются патологическими. Это нормально. Вот, то есть ребенок начинает уже как бы выходить, да, то есть начинаются роды, по сути. Вот. Ну, как это все обезболивать без обезболивающих, я дальше скажу. То есть мы не использовали ничего этого. Вот. Но, значит, есть такой риск, как... как бы это более доходчиво объяснить, расхождение тазовых костей, да, то есть когда, если, то есть смотрите, какая интересная вещь, то есть это такой двойственный процесс, это и хорошо, и плохо одновременно, то есть если таз во время выхода плода расходится, да, до определенного размера, это говорит о том, что гормональная система работает идеально, то есть система мать-плод работает настолько гармонично, идеально, и гормональная система подготавливает организм для максимального быстрого извлечения плода, да, то есть не будет боли, не будет затяжных родов там по суткам, которые сутками длятся, да, то есть это займет максимум там полчаса, скажем, ну там может 2 часа, может час, то есть таз максимально быстро раскрывается, вот, но какие риски при этом? Значит, если этот таз быстро раскрывается, то есть выделяется гормон релаксин, да, то есть он релаксирует, расслабляет все связки, которые держат тазовые кости. Так вот, если этот гормон релаксин выделяется в большом количестве, это прекрасно для ребенка, то есть ребенок выйдет идеально легко, вот, без каких-то травм и так далее, и так далее. Вот. Но большой Это даже не риск, то есть будет большое так называемое осложнение, в кавычках я его бы назвала, потому что осложнение обстоит в том, что долгий процесс реабилитации, то есть примерно полгода человеку будет сложно ходить, то есть женщине, да, вот, то есть пока эти кости тазовые назад будут сходиться, вот, это займет огромное количество времени, то есть примерно около 6-7 месяцев, иногда до года доходит, причем сложность ходить не в том, что вы не сможете, это будет больно, вот, и это делать просто нельзя, потому что кости не могут срастись, пока вы двигаетесь. Не срастись, вернее, а сойтись назад, пока вы двигаетесь. Вот в чем обстоит как бы такая абсурдная ситуация. То есть это и хорошо, и плохо одновременно. Поэтому, значит, от этого риска не застрахован никто. Как на сегодняшний день, я не знаю, может быть, когда-то это ляжет в какие-то мои следующие пути поиска, как этого избежать, но на самом деле я вот копала эту информацию, вот, и эта ситуация возникает достаточно часто у людей, у которых хорошо работает гормональная система взаимосвязи плода и матери, да, то есть природа заботится о том, чтобы максимально защитить ребенка. А уже там, как вы будете реабилитироваться, это вопрос как бы такой, второй, да, вот, то есть сначала будущее поколение. Вот. Это никак не угрожает жизни, это абсолютно безопасно с точки зрения жизненных каких-то показателей жизненных, да, вот, но тем не менее это занимает большой процесс, и это очень больно. Вот, это действительно больно, то есть невероятно. Вот, поэтому вот такой есть момент. Так вот, значит, если такой момент вы у себя наблюдаете или там у кого-то из ваших близких, нужно принять решение о надрезе, если он необходим, значит, но в момент, когда ребенок уже выходит. То есть нельзя делать... Опять же, это не звучит как какая-то установка от меня, да? То есть это как опыт очень многих людей, и акушеров в том числе, и вообще как медиков и так далее. Значит, желательно делать вот эти роды, вот этот надрез, помощь выхода ребенку, то есть чтобы на выходе, то есть когда раскрытие достигло где-то ну, примерно сантиметров 6-7-8, вот так. То есть чтобы не дать этим костям максимально разойтись, потому что тогда вам будет очень долгая, у вас предстоит очень долгая реабилитация. Вот почему есть такой нюанс, понимаете, в домашних условиях это нереально. В принципе, эта женщина родит, да, вот, это просто будет жутко больно, и просто она не сможет, она очень долго будет прикована и не сможет, в общем-то, ну, нормально передвигаться. Это будет не у всех, конечно, это возникает не у всех, вот. Это возникает, ну, где-то так из моей статистики, которую я наблюдала в нескольких роддомах, примерно один где-то к 10 случаям. Хотя в роддомах есть целые отделения, целые этажи, в которых лежат женщины и потом восстанавливаются после вот этих расхождений кости, да, расхождения симфиза. Вот, есть целое отделение, которое там посвящено. Просто это как бы не афишируется особо. Вот, поэтому вот есть такой вот нюанс. Поэтому в домашних родах, конечно, этого избежать не получится. Вот. Но если таких патологий не было ни у кого, если все ваши предки рожали нормально, если у вас нормальная мышечная система, если вы готовились. К сожалению, я думаю, что мне бы удалось этого избежать полностью, если бы те роддома, которые себя зарекомендовали как роддома, которые ведут патологии неврологические какие-то, да, то есть они готовят. То есть смотрите, какая интересная вещь. Значит, в роддомах есть так называемое отделение патологии беременности. Что это значит? Это значит, что это отделение должно заниматься, значит, например, если у вас там грыжа, например, да, и при этом там женщина беременна, то что должен делать этот роддом? В этом отделении он должен заниматься профилактическими мерами, которые после родов гарантируют, что она родит нормально и нормально быстро восстановится, да. Значит, что должно быть? Там должны быть бассейны, там должны быть массажи, там должны быть йога, там должны быть, ну, в общем, все, что способствует укреплению организма, укреплению корпуса, укреплению мышечного каркаса, укреплению позвоночника и так далее, и так далее. То есть дыхательные какие-то практики и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ни один роддом этого не предоставляет. Ни один. Мы не знаю, я прошла почти все столичные, которые себя заявляли как... что у них есть отделение, занимающееся вот этим процессом. Значит, все вот это занятие, как бы вся суть этих отделений, она сводилась к тому, чтобы ты лежишь на койке, значит, дальше продолжаешь себе гробить всю мышечную систему, не двигаться, ничего не делать, лежишь на койке в пыльном, загрязненном каком-то районе вообще в центре города, где нельзя ни выйти, ни прогуляться, ничего, да. Вот, в общем-то, тебе там что-то капают, что-то колят, какие-то капельницы, то есть То есть вот из этих перечисленных вот фактов, как, ну, то есть мероприятий, которые я перечислила, да, там нет ни одного. Поэтому смысла находиться в этих заведениях нет вообще. Вот. Поверьте, дома, там, если вы заинтересованы в естественной беременности, то есть процесс, который протекает естественно, да, то есть если у вас есть необходимость укрепить корпус, да, перед родами, то вы должны этим заниматься очень аккуратно. То есть нужно найти хорошего специалиста. Сейчас масса есть различных там систем, в том числе йоги. Ну вот, кстати, хорошо, что я об этом вспомнила. Сейчас на этом очень здорово спекулируют. Вот сейчас вот каждый третий у нас супер-йог. Вот, там у нас тренинги по йоге, какие-то там домашние роды в йоге, там чего только нет. Вот. Значит, из тех, с кем мне удалось пообщаться, я не говорю обо всех, из тех, с кем мне удалось пообщаться, ну, может, один из, я не знаю, там, десятков соответствует там плюс-минус вообще какому-то пониманию процессов физиологии, вообще подготовки роженицы к процессу родов, да, и к процессу беременности. Все остальное это, ну, такое что-то, где-то рядом постояло и что-то знаю. Вот. Это не камень в чей-то огород, это действительно такая ужасающая реальность, вот, потому что как бы, когда запуганная, как бы, представьте себе, да, вот стандартная ситуация, семья, которая не имеет отношения, ну это вот я, да, имею отношение к медицине, вот представим себе семью, которая вообще там, я не знаю, художники, ну я не знаю, кто угодно, там муж и жена там художники, да, там или писатели, и вот они попадают в такую ситуацию и хотят максимально естественно, беременность без лекарств, они не хотят ничего на себя облучать, там, что-то знать, какой-то пол наперед определять непонятно зачем, вот, и так далее, и так далее. Значит, и вот они попадают в эту систему, они попадают в женскую консультацию, их как бы вот этот маховик системы медицины захватывает, им там выписали в руки, втыкнули кучу карточек, какие-то анализы там непонятно зачем сдать, миллион какие-то там на суммы такие, что просто, я не знаю, можно, не знаю, куда съездить на эти суммы, вот, и так далее. Вот, и они понимают, что они этого всего не хотят, что они хотят по-другому, они хотят спокойно, куда они идут. Они начинают вбивать в интернете в поиск, там, значит, альтернативное, там, чего-то, ведение беременности, или там, чего-то там, йога какая-нибудь для беременности, и натыкаются на вот подобные курсы, как правило, это инструктора, которые готовили, там, ну, недели три, может, месяцев, силы, может, чуть больше, вот. То есть это какой-нибудь бывший инженер, я не говорю, что он плохо будет готовить, вот. Я говорю, что это люди, которые слабо себе представляют физиологию. То есть они это не прожили, они этим не занимались и так далее, и так далее. Отсюда начинаются проблемы. Вот, потому что есть манипуляции, которые нельзя производить, есть манипуляции, которые укрепляют мышечную систему, есть манипуляции, которые, наоборот, нужно расслаблять. Ну, в общем, масса нюансов. Поэтому вот мой совет просто как уже такого бывалого человека, это находить инструкторов, которые уже либо у них жены рожали, если это мужчина, либо это женщина, которая уже имеет детей и прошла вот подобный опыт. Вот. То есть не стоит вот так вот прям в омут с головой, знаете, бросаться в эти все альтернативные системы тоже. Вот. И все-таки адекватно оценивать риски по домашних родов. Вот с учетом моего опыта личного и с учетом моих каких-то знаний медицинских, могу сказать вот что. Значит, есть несколько патологий, при которых я бы категорически не стала делать домашние роды. Я их могу перечислить. Все остальное, в принципе, относительно безопасно. Значит, первое – это большая вероятность расхождения тазовых костей. Обычно это можно отследить. Обычно это как? То есть вы просыпаетесь однажды, да, на каких-то последних сроках, понимаете, что у вас жутко болит где-то примерно лобковая кость. Просто жутко болит. Скорее всего, это расхождение тазовых костей. Значит, нет, сразу домашние роды противопоказаны здесь. Потому что вы не сможете в случае чего резко отреагировать. Потом, второй момент, это очень низкий гемоглобин. Потому что вероятность кровотечения вплоть до, ну, как Лёша скажет, запугивает, но, к сожалению, это реальность наша, да, вот, вы тоже не сможете резко отреагировать. И вот эти доулы, вот сейчас очень модна практика доул, на самом деле я не против этого. Это очень хорошая вещь, хорошая такая женщина, которая помогает готовиться к родам, да, которая ведет с вами консультацию. Но это больше психологически. То есть она не сможет вам оказать, остановить кровотечение никак. Да, вот. Значит, низкий гемоглобин, очень высокий сахар и очень высокий белок у женщины. Поэтому эти вот патологии, еще очень высокое давление, конечно. Значит, ну, чем это опасно, я расскажу чуть дальше. Поэтому вот эти вот вещи, если они у вас есть, то домашние роды сразу лучше нет. лучше сразу искать роддома, которые смогут в случае чего, в общем-то, принять какие-то меры, но при этом сохранив, да, все, что вы хотите. То есть вот этот план рода, его стоит заранее расписать, то, как вы это хотите, то, как вы это видите с вашим мужем, да, вот, то, как вы хотите для вашего ребенка там. Ну, то есть у кого каждый по-разному это видит. То есть кто-то хочет, не знаю, там, хотя есть какие-то, знаете, вот я, мне очень близка как бы методология Мишеля Дена, я думаю, что многие его знают. Вот, кто не знает, вот, обратите внимание на его труды. Вот это человек, который очень много, в общем-то, сделал в акушерском мире. Для меня это просто такой огромный пласт информации, который открылся там во время беременности. Да? Вот, и вот очень много чего я почерпнула для своих родов из его методик. То есть он против обезболивания, против там... Значит, по поводу обезболивания сразу скажу. Как только вы попадаете в женскую консультацию, значит, мы плавно переходим к четвертому пункту, вот, как только вы попадаете в женскую консультацию, вам сразу будут говорить, что что вообще париться, грубо говоря. Сейчас мы вам, значит, окситоцин поставим капельничку, быстренько все ускорим, быстренько все обезболим, вот, и, в общем, все нормально. Ребенок родится, вы ни боли не чувствуете, ничего. Значит, этого делать нельзя. Исключение составляет только, если это какой-то невероятный из ряда вон выходящий случай. Поверьте, это один случай на миллион. Вот. Просто какой-то, не знаю, что-то супер экстренное, там какая-то патология невероятная, там какая-то, не будем даже о плохом сегодня, да? Вот. Значит, так вот, почему этого делать нельзя? Потому что если вам введут искусственный гормон окситоцин, то ваш собственный гормон выделяться не будет. Вот. Теперь по поводу обезболивания, чтобы все женщины это знали и поняли, и запомнили навсегда. Значит, если вам обезболивают роды, то обезболивают только вас. То есть ребенок всю вот эту боль он чувствует, потому что рожаете не вы, рождается ребенок. У нас огромная еще такая проблема, это то, что все семьи, которые идут на роды, они идут неосознанно, да, то есть вот эти вот, естественно, беременность, она предполагает осознанную беременность, осознанные роды всей семьи, мужа и жены в том числе. Поэтому нужно понимать, что рождает не только женщина, рождается ребенок, то есть он идет по спирали, кто не знает, да, вот он прокручивается вниз головой, вот, идет несколько витиобразно, как бы, да, как вентиль немножко, вот, и он пробивает себе путь. Поэтому если вы обезболились, то вы обезболили только себя. Вот, а ребенку придется еще сложнее в этом случае, и вероятность кесарево сечения экстренного после обезболивания еще выше, потому что вы, в общем-то, себя расслабили, и вы ему ничем не помогаете. Поэтому он может сам и не справиться, да, вот. И, собственно, вероятность вот этого кесарево сечения экстренного. А экстренное кесарево гораздо хуже уже на пути. То есть есть определенный период, в который можно сделать это экстренное кесарево. Да? То есть если уже вышла головка, то уже, в общем-то, все. Там уже либо тянуть, либо, ну, в общем, не дай бог, да, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, значит, стоит это запомнить, что обезболивание ни к чему хорошему не приведет. Учитесь, ищите методики и обратите внимание на дыхательную методику обезболивания родов и снятия вообще боли. Это дыхательная гимнастика. Вот найдите ее и ознакомьтесь с ней. Она действительно очень-очень здорово помогает. Вот, в том числе и на родах. Что касается женских консультаций еще. Значит, ну, в принципе, я бы назвала это так, что это такое, консультацию назвать сложно, это что-то вроде информирования вас. Причем, значит, как правильно поступить? Во-первых, желательно фильтровать то, как вас консультируют, наверное, процентов на, ну, хороших 70, а то и 80. Значит, на что стоит обратить? Я не могу озвучить все, к сожалению. Я понимаю, у меня вот у самой перечень вопросов, которые мне задавали там в течение вот этих всех месяцев люди, я, скорее всего, не смогу их на них сегодня все ответить по причине времени. Вот. Но основные скажу вот что. На что обратить женская консультация? Значит, так устроена система. Это система консультации, понимаете? То есть вот эта вся система, то есть процесс, скажем так, нехорошим, назовем это так, влияние на наше поколение будущее, начинается с момента консультаций. Вот так, на самом деле. Вот если обратить на эту ситуацию внимание, так сверху, да, посмотреть, вот, то вы видите, что все начинается оттуда. Значит, там сидят, ну, так называемые специалисты, которые рьяно, у них готовят так называемая система медицинского образования. То есть я сама оттуда, я знаю, о чем говорю. Вот. Так вот, они, вы должны, придя туда, если вы хотите естественную беременность, нормальную, без инъекций и прочего-прочего, вы должны понять, что спорить там бесполезно. То есть режим, вам как только вы туда обратились, вам нужно включить режим, знаете, соглашаемся, улыбаемся и машем. Все, улыбаемся и машем, все. Понимаете, то есть только так вам удастся избежать подводных камней, удастся избежать пугалок ювенальной юстиции, поверьте, у нас и такое было, соцслужб, что вы там какой-то не такой родитель, тут будете и так далее, потому что вы там не пьете витамин В из аптеки, понимаете? Вот, поэтому лучше включить такой режим, это безопаснее и для ребенка, и для ваших, и для вашей нервной системы. Поэтому это первое, значит, не спорить. Все, значит, что вам от них нужно? Вам нужно направление на анализы. Да, еще что хочу сказать про женские консультации. Неплохо было бы, если бы это будет какая-то частная система. Объясню почему. Потому что частные, они не заинтересованы вас склонить на роды у них. Потому что консультации при роддомах, они заинтересованы склонить вас на роды у них, а желательно еще и на кесарево. Потому что дороже. Вот, существенно так дороже. Вот. Поэтому частные, они не заинтересованы. Им главное, чтобы вы сдали анализы, там, чего-то там. Причем эти анализы, что интересно, в частных клиниках вы можете регулировать анализы сами. Хочу сдаю, хочу не сдаю. В государственных вам это сделать не получится. Более того, на вас будут квадратные глаза. Как этого не хотите сдавать? То есть это невозможно. Это ай-яй-яй, вы плохая мама. То есть надо там галочку поставить, чтобы к вам педиатр там почаще приходил, чтобы к вам приходил почаще из службы социальной защиты и так далее, и так далее. То есть это все начинается с консультации. Поэтому в частной этого избежать удастся, действительно. То есть вы сами решаете, что вам сдавать. Я это не хочу, я к этому не пойду. А вот это я пойду, а туда я не пойду, понимаете? Вот. Это будет проще. Вот. Значит, что стоит все-таки сдать? Давай сейчас, потому да. Что стоит сдать, мы поговорим после музыкальной паузы. Да. Вот, что стоит сдать, для себя так пометь. А я продолжаю связывать два, в общем-то, на первый взгляд, не совсем, две не совсем, в общем-то, соизмеримых темы, связанных темы. Это о родах, про которые мы с тобой говорим, и о дне космонавтики. Но опять же, поскольку мы пришли оттуда, поскольку все устремления наши туда, то одно с другим связано. И рожаем, в конце концов, мы людей для того, чтобы они тоже мечтали о космосе. Поэтому не просто так я сегодня подвязал этот эфир, твои слова, и с тем, что у нас праздник, День космонавтики. Так вот, хочется несколько таких моментов рассказать, что когда провожали Гагарина, то в этом случае не один запасной космонавт был Титов, Герман Титов, но еще и был дублер Титова, Григорий Нелюбов. Об этом мало кто знает, но причем, если Титов был одет в скафандр, то Нелюбов в скафандр одет не был. Но после полета с Нелюбовым сложилась очень неприятная ситуация. Он был отчислен из космонавтов, из отряда космонавтов и погиб через какое-то время. Дальше. За два дня до полета в космос Гагарин написал прощальное письмо супруге на тот случай, если произойдет катастрофа. В 1961 году это письмо не потребовалось. Однако это письмо было вручено жене Валентине Ивановне, жене Гагарина Валентине Ивановне, когда произошла катастрофа 27 марта 1968 года, в которой погиб первый космонавт Земли. Дальше. Полет «Восток-1» проходил в полностью автономном режиме, автоматическом режиме. И это было связано с тем, что никто не мог дать гарантии сохранения космонавта работоспособности в условиях невесомости. На самый крайний случай Гагарину был передан особый код управления, который мог активировать ручное управление корабля. Изначально было написано три предстартовых обращения первого космонавта советскому народу. Первое было записано Гагарином, еще два его дублерами Германом Титовым и Григорием Нелюбовым. Ровно так же было заготовлено три текста сообщений ТАСС о первом полете человека в космос, на случай успешного полета, на случай поисков космонавта, а также на случай катастрофы. катастрофы. И перед полетом «Восток-1» произошло ЧП. А вот это я говорить не буду, почему оно произошло и что там было за ЧП, потому что это связано с викториной, которую я устроил в нашем эфире. А сейчас я даю ответ на второй вопрос викторины. Какую песню поставили радисты или радист Юрию Гагарину? По его просьбе, когда он сказал, ну, поставьте какую-нибудь песню, пока еще там у нас есть несколько минут до отлета. И вот что он услышал у себя в наушниках. Слушаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 12 апреля 2016 года вторник, по одному из старинных первый день посева и наречения 7524 лета Третейник. Поздравляю всех с величайшим, я думаю, днем космонавтики. А мы говорим в эфире про естественную беременность в условиях мегаполиса. Главный ведущий Наталья Чернова. Я дал ответ на второй вопрос викторины, что прозвучало в шлеме Юрия Алексеевича Гагарина песня «Ландыши», когда он попросил радистов что-то поставить, пока там что-то происходило вокруг него. А вот что происходило, третий пункт, надо, значит, тогда и нам будет выяснить. Пожалуйста, вопросы заданы, ответы принимаются, но помимо ответов вы еще можете задать вопросы в обратную уже к Наталье Черновой, которая рассказывает нам про естественную беременность в условиях мегаполиса. Также напоминаю, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио slavmir.org. На этот сайт можно попасть из любого поисковика. Достаточно набрать Народное славянское радио. И когда вы попадете на сайт радио, ищите там слово «чат». Нажмете на чат, появится маленькое окошечко, где надо будет ввести логин-пароль или зарегистрироваться, придумать логин-пароль. Придумайте один раз, и после этого пользуйтесь, задаете вопросы, общаетесь, ну и так далее, и тому подобное. Наталья, кстати, тебе такой вопрос, мы с тобой до эфира говорили, я так тебя спросил, а ты знаешь, какую песенку мы поставили? Ты сказала нет. Сейчас узнала? Знала. Ну, хорошо. Ну, теперь давай продолжать. Давай дальше будем народ попугивать. Не по-детски. Да, на самом деле реальности они страшнее, конечно, того, как может показаться на первый взгляд, но не все так плохо. На самом деле, благодаря, к счастью, там, людям, которые в этом пытаются разобраться и вот делиться там опытом и так далее. Значит, я остановилась на том, что все начинается с системы консультаций, да, к сожалению, которых избежать, ну, в принципе, возможно. Вы можете вообще не ходить в консультацию, это тоже реально. Вот. Но будьте готовы к тому, что вы не получите никаких компенсаций в этом случае. Но я об этом дальше скажу. Значит, я остановлюсь на том, какие анализы все-таки стоит сдать и почему стоит сдать в какой-то клинике, не привязанной к роддому, я уже тоже объяснила. Значит, стоит сдать анализы, это общую биохимию крови вашу, естественно, женщины. Стоит сдать анализ на гемоглобин, он важен, как показатель развития вашего системы мать-плод. Стоит сдать анализ, так называемый скрининг крови. Значит, смотрите еще какая вещь. В программу есть несколько скринингов во время всей беременности. Вот. Первый скрининг, он делается в режиме примерно на 8-12 неделе беременности. А значит, что в этот скрининг входит? На сегодняшний момент входит три манипуляции. Первое, это в этот скрининг входит анализ крови. Второе, это первое УЗИ плановое, да. И третье, это какая-то супермодная европейская система, которая анализирует все вот эти показатели и все ваши там какие-то бывшие анализы, да, и она, программа, прогнозирует вероятность рождения там больного ребенка, вплоть до диагноза ему ставят. Ну, то есть, ну, просто у меня слов нет, понимаете? То есть какая-то программа что-то анализирует, вот, и выдает вам какой-то результат, то есть программа умнее природы и вообще, ну, в общем, слов нет, понимаете? Вот. Значит, что я стоит сделать из этого первого скрининга? Только первый пункт. Все. То есть стоит сдать из этого это анализ крови. Причем, что интересно, вот этот скрининг крови, он, по сути, показывает то же самое, что покажет УЗИ. То есть первый скрининг, он показывает, нет ли каких-то, значит, мутаций хромосом, там еще чего-то. Да? Вот. В принципе, вот надо понять главная цель вот этих предродовых диагностик, я объединю сейчас два пункта, у нас четвертый, пятый пункт, это женская консультация и предродовая диагностика. Так вот, чтобы вы поняли, значит, если вы хотите естественную беременность и здоровье себе и ребенку в будущем, особенно ребенку, значит, вы должны запомнить одну вещь, что вот эти диагностики, если вы внимательно вдумаетесь в их значение, если вы внимательно рассмотрите, как бы, на что они нацелены, то вы увидите один интересный общий знаменатель у всех этих диагностических манипуляций, у всех их. Значит, у них у всех один общий знаменатель – это склонить человека к аборту. Вот. Я далеко не первый человек, кто об этом говорит, я просто лишний раз в этом убедилась на себе. И когда ты начинаешь реально на себе ощущать как бы все вот эти прелести так называемых вспомогательных диагностических манипуляций, ну, просто волос стырил на самом деле. Значит, смотрите, в первый скрининг входит несколько манипуляций, с которых стоит сдать только первая, причем каждая последующая, она дублирует, по сути, предыдущую. То есть, например, нарушение каких-то какие-то хромосомные нарушения выявляются на этапе, например, изъятия крови там, во время первого скрининга. Да? Потом вам предлагают... Нет, не так. Вам обязательно настаивают сдать УЗИ, то есть пройти УЗИ. И оно тоже подтвердит, что там якобы что-то там, какие-то мутационные аномалии. Вы вдумайтесь. Значит, 8 недель. То есть какие вообще о чем мы можем говорить? То есть плод даже нет плода как такового. Это просто, ну, вы понимаете, то есть там уже есть жизнь, конечно, но о каких-то хромосомных нарушениях говорить еще совершенно невозможно. Вот. Тем более это не заметит УЗИ. Это скорее заметит анализ крови, но не заметит УЗИ. Потом, значит, какие вопросы стоит задавать? То есть, конечно же, здравомыслящий человек, он откажется от УЗИ, причем отказываться, мой совет, тоже нужно грамотно, то есть нужно не отказываться. То есть вы приходите и говорите, я там сделаю позже, потому что я там что-то не успела, не знаю, опоздал и так далее. То есть тянуть максимально до какого-то срока, когда уже вот не прижмут. Скажут, а вот чего это вы вот такой вот нехороший не делаете УЗИ, да? Вот как так вообще, да ужас, да вы представляете? То есть доходит до того, что я писала отказ от УЗИ, наверное, порядка, ну если не соврать, наверное, раз 10, а то и больше, вот, на все протяжении беременности. Причем в каждом отказе вы пишете такой забавный пункт, как по мне, значит, в конце пишете, что вы ознакомлены со всеми возможными, как это там, не помню, побочными эффектами или чего, в случае отказа от УЗИ. То есть если вы отказались от УЗИ, как бы вас проинформировали, что вы там ознакомлены со всеми возможными побочными эффектами от того, что вы не сделали УЗИ. Возможные там риски, скажем так. Ну, то есть о том, что есть риски от УЗИ, вам, конечно, не скажут. Вот. А о том, что есть риски как бы его не сделания, это вы вот ознакомлены. Ну да ради бога. Причем, что интересно, забавно было писать еще, почему я его не делаю, то есть где я узнала о том, что я его не надо делать, там, вплоть до того, кто мне это сказал. То есть, ну, лучше, конечно, привести какую-то ахинею, там, вот мне нельзя, потому что у меня там чего-то, какая-то реакция, то есть, ну, вот такие вот вещи. Надо отвечать, у меня от ультразвука ушки болят. Да. Вот. Ну, самый такой вот тупиковый вопрос, когда, который стоит задать вот специалисту УЗИ, значит, когда она говорит, что вот все, пожалуйста, вы заходите в кабинет, то есть они даже не предполагают, что вы его сейчас делать не будете, да, то есть они автоматически там, вы проходите, ложитесь. Вот, и вы говорите, что нет, я там побеседовать с вами пришла, вы мне там черкните, что я была, все. Вот. Они на это не пойдут, то есть это очень система четко за этим следит. А более того, есть журнал, в котором фиксируется, что такой-то пациент, такого-то числа, обязательно сделал УЗИ. А еще интересный факт, это что со стационара женского роддома вас врач не имеет права выписать, если он вам не сделал УЗИ. Это я вам точно говорю. То есть доходило до того, что мне говорили, пожалуйста, давай сделаем, потому что мне тогда, в общем, плохо придется. То есть вы должны его сделать, потому что ей плохо придется, не потому что они там что-то хотят увидеть, понимаете? То есть, ну, доходит до интересных моментов. Вот, так вот, значит, И когда вы говорите, нет, спасибо, там я потом, когда-нибудь, я вот сейчас пока не хочу, я хочу сделать попозже. Вот, то есть нужно тянуть максимально. Потому что если вы вступите сразу в спор, то вы вот прям с восьмой недели вам устроят, в общем-то, адские будни, пребывания всех, и вы будете там трястись, вас начнут накачивать какими-то ужасами, что а вдруг вы не знаете того и того и того. Вот. Значит, первый вопрос, который стоит задать в этот момент, это, а вот я узнала, и что дальше? То есть, ну вот узнали, что-то там с ним не так. Дальше какие действия? Вы можете чем-то помочь? Нет, не можете. Дальше. Вот тебе, хотя бы скажут, ну аборт сделаете, хотя бы урода не родите. Вот, понимаешь? То есть вот как бы основная тенденция, она к этому идет. То есть государство не заинтересовано кормить как бы вот, там не тех, кто не способен работать. Ну вот я так уже говорю вещи своими именами. На самом деле оно так и есть. Просто это очень красиво так обыграно, якобы там с заботой и так далее. Значит, это первый момент, который стоит озвучить. Второй момент – это когда ты говоришь, что ну это там вот вредно, поэтому я хочу максимально там потянуть и сделать УЗИ попозже. Да? Вот. Они начинают, конечно, нести там свою вот эту вот стандартную мантру, которую внедряют в институте где-то примерно со второй половины второго курса. Это вот так вот в мозги вшивается на каждой паре примерно так, что это нормально, это безопасно, это великое достижение науки там, и так далее, и так далее. То есть, причем, что интересно, в медицинских вузах вам не расскажут, как происходит механизм ультразвуковой диагностики. То есть это минуется совершенно. Это надо, это классно, это вообще престижно, это вообще безопасно и так далее. Как происходит механизм, какие там ультраволны, какие там клетки, содрогания, что-то все не про... Это никто ему не скажет. Вот. Значит, так вот, когда вы говорите, что это там, ну, я не хочу, потому что там это вредно, да, вот, они, конечно, делают квадратные глаза, да, вы бред вообще несете, вы вот там начитались, вы в секте, ну и прочее, да. Значит, стоит задать такой вопрос. Значит, ультразвук проводится, то есть вы подводите как бы к нее, к самому, к врача самого, к ответу. Значит, первый вопрос, который стоит задать, это вы согласны, что ультразвук проводится в воде? Она, конечно, скажет да, потому что она же великий врач, да, вот. Хорошо, согласна, что ультразвук проводится в воде. Вы согласны с тем, что плод находится в околоплодных водах? Как правило, ну, пауза в течение 2 минут гарантирована. Понимаете? То есть тут начинается такой просто ломка системы, человек не знает, что вам ответить. Тут 2 варианта. Либо будет жуткая агрессия, либо он скажет, так делайте, что хотите. Вот. Либо будет какая-то жуткая агрессия. Но в любом случае, как бы, ответить он не сможет, конечно, на это. Поэтому... Вот стоит разговаривать с ними на их языке, да, то есть вопросами. Вот вам вопрос, вы вопрос, и так далее, и так далее. Тогда это будет, конечно, проще. То есть они поймут, что в паре там что-то вам не получится. Вот, с вами спорить это вообще себе дороже. И, в общем, короче, сложно вы какой-то, вот иди там себе, вот сдавай там свою кровь и вот так. Но это в основном проходит в частных, в общем-то, в государственных, конечно, там сложнее. Там вот после такого диалога, скорее всего, в следующий раз, как только вы переступите там, порог только этого заведения, там, не знаю, весь коридор на вас будет смотреть, пальцем показывает, там, что какой-то там нет мира сего там, и так далее. Вот. Вот, значит, такой момент. Ну, по крайней мере, вам удастся, то есть вам предложат, конечно, написать официально бланк отказа от УЗИ. Это все будет официально, с печатью, там, с ксерокопиями, там, с паспортными данными, в общем, жуть. То есть представьте себе, значит, государство берет гарантию того, что вы сделали УЗИ. Вот кому-то это же надо, да? То есть вы должны обязательно указать, что вы его сделали. И врач подает это все дальше, дальше, выше, выше, да, что этот человек конкретно такого числа, что оно было сделано, это проверят. Вот, и так далее, и так далее. Вот, причем чем больше вы сделаете в течение беременности, тем лучше, конечно, для них. Вот, ну, я уже миную то, что это делать не стоит. Вообще это не нужно делать. Значит, есть масса информации, я уже не буду там сильно останавливаться о том, как это вредно и так далее. Значит, единственный случай, когда это информативно, это последние буквально минуты перед родами, когда это реально информативно, когда есть вероятность, что там есть обвитие пуповины, и что нужно принять какие-то меры некоторых там особенностей принятия родов, да. Вот. Ну, в общем, там есть свои нюансы. Это единственный момент, когда она информативна. Во всех остальных случаях это бесполезная манипуляция вообще. Ну, там узнали, что-то там у него там не так. Очень много случаев, что ставили диагнозы, вот даже у моих знакомых. Значит, УЗИ увидела, что там у него что-то там не то с носом. О, это точно, значит, даун. Потому что если там недоразвитость носовых пазух, носовой кости, то все. Значит, все точно даун. Родился нормальный ребенок, ее склоняли к аборту, конечно же. Вот, родился нормальный ребенок. Дело в том, что у каждого, знаете, у каждого организма у него своя физиология, то есть как у детей потом после рождения. То есть кто-то раньше встает, кто-то раньше идет, кто-то позже садится, кто-то позже идет и так далее. Точно так же и внутриутробное развитие, оно совершенно разное. У кого-то раньше развиваются там определенные кости, у кого-то чуть позже, через недельку. Может, вы сегодня были, а через 2 дня у него уже эта кость нормализовалась. Понимаете, а вы уже там все. Представьте себе теперь нервный стресс этой беременной женщины, которая там последующие месяцев 5-7 там живет в этом ужасе, которым ее напичкали. Вот. Поэтому информативность УЗИ очень нулевая, практически до момента родов. Значит, есть еще такой момент, который меня пугали, это когда поднимается глюкоза в крови беременной женщины, то значит, есть риск того, что во время родов у плода не откроется дыхательная система. То есть, когда высокий сахар, есть вариант, что значит, легкие нужно будет открывать, ну, то есть нужно будет вспомогательное устройство барокамера, вот это специализированное, да, для вентиляции легких. Но так если это возникнет, оно и так возникнет, понимаете, толку вам об этом знать месяцев там, с 6, скажем. И чего? То есть не спать последующие 4 месяца – это недостаток гормонов, это недостаток, в общем, если недостаток гормонов, там целая цепная реакция, то есть плод недополучает кислород и так далее, понимаете? То есть вы могли обойтись одним фактором риска, а приобретете еще штук 50, просто потому что вы в этом кошмаре живете последние там полгода. Вот. Поэтому, значит, задача консультации, как правило, это запугать, сказать, что если вы это не сделаете, будет ай-яй-яй плохо. Значит, если вы это не пьете, будет еще хуже. Вот. А если вы там это не едите, будет кошмар вообще и безумие там какое-то, ну и так далее. То есть нужно относиться к этому адекватно. То есть не спорить, это самое главное. Сдать максимально нужный анализ. Это гемоглобин, следить за ним. Это белок в моче, белок в крови. Это, что это я говорила, господи, общий анализ биохимии крови. Вот. И первый скрининг. Все. Потом там есть целый пакет, он на самом деле огромный, там различные токсоплазмозы, инфекции какие-то и так далее. Значит, вы для себя примерно ответьте на один вопрос. Если вы готовы, вот этот весь пакет, вот весь кошмар инфекционный, который у вас найдут, скорее всего, значит, лечить антибиотиками, потому что будут приписывать антибиотики, тогда делайте все эти анализы. Если вы не собираетесь это лечить антибиотиками, у вас смысла в этом нет никакого. Вот, потому что тот вред, который нанесется антибиотиками по сравнению с теми бактериями, которые там в организме, потому что в моем случае гонялись там за 2 бактериями, это было, ну, просто книгу писать можно. 2 бактерии в моче, о, ужас, просто, я не знаю, на амоксициклин назначать бегом. Понимаете, то есть, ну, забавно наблюдать, конечно, когда особенно не знаешь, что ты сам медик, да, это очень смешно наблюдать. Вот. То есть начинается погоня за, то есть второй виток консультации – это погоня за идеальными анализами. То есть их не интересует здоровье ваше и вашего ребенка в будущем, да, после этого так называемого лечения. Их интересуют максимально идеальные анализы. Почему так? Я объясню. Потому что есть система отчетности, и каждый врач не имеет права пустить в роды, да, вот женщину, у которой не идеальные анализы. Поэтому эти идеальные анализы будут достигаться любым путем. То есть не помог этот антибиотик, пейте этот. Я делала эксперимент. Я говорила, ну я вот что-то пропила, не знаю, вот опять это одна бактерия там несчастная, там что-то в моче. Ну вот вам еще вот этот не помог, ну вот вам еще вот это, представляете, что происходит? То есть мы гоняемся за идеальной мочой. Вот доходило до того, что говорили примерно следующее. Ой, ну знаешь, тебе там вот в роды скоро, ну на крайняк ты принесешь анализы мужа, да? Там вот, ну, мне главное, чтобы там для отчетности были анализы мочи нормальные. Вот поэтому, чтобы вы поняли, что вот эти все анализы, если вы собираетесь следить за ними, то вы сдаете их для себя и следите за ними самостоятельно. Вот эти вот несколько показателей, которые назвала, они реально важны. Вот. Все остальное, там какая-то одна бактерия несчастная, их на самом деле у женщины там и до родов миллион. Причем смотрите, какая штука. А плацентарный барьер, да, то есть ребенка, плацента, она способна защищать от бактерий, но она не способна защищать от антибиотиков. То есть проникает. Сегодня есть уже данные. Нам, ну, официальная медицина, даже в институтах, вот в вузах, там у нас на втором высшем даже учат, что, значит, пенициллиновая группа антибиотиков, она не проникает в плацентарный барьер, ее можно применять беременным. Это ложь, конечно же, ну, как вы понимаете. Вот. Это масса доказательств, в общем-то. Вот. А вот плацентарный барьер предотвратить каких-то микробов там несчастных, с которыми мы контактируем во всем мире, Вот, на улицу вышел, там мы же не в вакууме живем, понимаете? То есть, поэтому тут уже, если вы хотите реально защитить ребенка от этих бактерий, заботьтесь о собственном иммунитете во время беременности, но никак не гонять эти несчастные там пару бактерий по организму. Конечно, есть адские ситуации, безусловно, когда там какая-то... Но это, опять же, это один случай на миллион. Вот, поэтому, значит, что вас может ждать? Это страхи, запугивания и так далее. Надо к ним быть готовым, надо с ними не спорить. Вот, надо совершенно спокойно, это мои рекомендации, да, совершенно спокойно соглашаться. Потом второй вариант – это выписывание большого количества витамин. Значит, это еще одна такая вот тема, виток темы. Значит, скорее всего, вам дадут лист, на котором напишут витамин В, там витамин, значит, магний, там еще чего-то, магний В6 всем беременным назначают. Значит, это, ну, глупость. Потому что это синтезированные вещи. То есть синтезированные витамины, они не усваиваются, они органика. Они не усваиваются нашим организмом. Я не хочу сегодня говорить про физиологические процессы, там все вот эти. Вот. Но вот, в общем, смысла с этого мало. А вот то, что гарантированно получите, это сниженное давление. Во время беременности и так давление может быть либо низковато, либо высоковато. Это нормально. Вот. Поэтому если вы хотите реальный магний и реально витамин В6, обратите внимание на курагу, на орехи, на, особенно кедровые. Беременным очень нужны кедровые орехи. И грудникам даже можно кедровое молоко. Вот, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, то есть все, что вам напишут, витаминную форму какую-то, ее лучше принимать в органическом варианте. То есть если это витамин С, то это какие-то апельсины. О, это еще один вид, конечно, пласт, который стоит затронуть. Это, значит, во время беременности нельзя красное, оранжевое. Там нельзя цитрусы, потому что аллергия. В общем, ну, вот кто не первый раз слушает мои эфиры, найдите. Нет, вы же не найдете, да? То есть у нас были когда-то эфиры по поводу витамин и прочего-прочего, значит, откуда берутся аллергии и так далее, и так далее. А значит, смысл в чем? Что цитрусы не образуют аллергии. Аллергия образуется на чужеродные белки. Поэтому, если вы не будете во время беременности есть мясо, рыбу, яйца и так далее, ну, то есть белки, какие-то белки, то у вас не будет никогда, ни у вашего ребенка, ни у вас не будет реакции на апельсины, мандарины и так далее. Поэтому очень многие сегодня там чуть не в обморок падают, когда я узнаю, что я там полугодовалого ребенка кормила, не знаю, фруктами, в общем-то, и нормально, то, конечно, у них шок. Потому что чем больше вы уделите иммунной системе вашей время беременности, тем лучше иммунитет будет у вашего ребенка в будущем, и тем меньше вероятность, что возникнет риск аллергии на какие-то цитрусы. Аллергии на цитрусы не бывает. Они просто выводят те аллергены, которые накопились у вас на вот эти белки вот, во время беременности. Поэтому, значит, вот эту информацию по рекомендации по витаминам стоит воспринимать, ну, покачать головой, воспринимать ее спокойно и заменить просто ее продуктами питания. Обратите внимание на... Сделайте себе табличку, обратите внимание на то, где в продуктах есть эти минералы, которых вам не хватает, да, в данной ситуации. И просто ешьте их. Это в основном орехи, в основном сухофрукты, скорее всего, будут. Вот. Если это белки, то это, скорее всего, брокколи, какая-то там зелень и так далее, и так далее. Вот. И еще... Значит, когда вы обращаете женскую консультацию, обратите внимание на один факт, значит, который они, конечно, скорее всего, не знают. Значит, когда мы кушаем вот эти все продукты, мы это едим не для ребенка. Говорят, я сейчас, значит, беременная, мне надо там есть за двоих, это ну, глупость. Значит, мы едим это скорее для себя, потому что ребенок возьмет все, что угодно, все, что надо, из вас. Он и кальций возьмет из вашего организма. Он и белки возьмет, он весь строительный материал возьмет из вас. А едите вы для себя, чтобы пополнять свои запасы для себя. Потому что, обратите внимание, не случайно, если естественная физиологическая беременность проходит правильно, то организм женщины к родам худеет. То есть примерно где-то на последних двух неделях, особенно на последней неделе, будет заметно, как женщина худеет. То есть ребенок из нее вытягивает максимум. Вот, поэтому мы едим это для себя. Вот, чтобы в будущем максимально быстро восстановиться, не без большой потери кальция там, и так далее, и так далее. Что в основном кальций вытягивает ребенок. Вот. Ну, в общем, и так далее. Вот такие вот моменты, которые стоят. Поэтому вот, рекомендация по питанию. Сделайте табличку, выпишите, какие продукты вам там необходимо убрать, какие продукты добавить и так далее, и так далее. Вот. И дальше мы продолжим после музыкальной паузы. Хорошо? Хорошо. Да. Да, значит, на третий вопрос так я четкого ответа не получил, хотя был, похоже, ну, вполне такой приемлемый ответ, который можно засчитать. Сейчас я озвучу. Перед полетом «Восток-1» произошло ЧП. При проверке герметичности датчик на люке не выдал нужный сигнал. Поскольку до старта оставалось чрезвычайно мало времени, такая неполадка могла привести к переносу запуска. А переносить запуск было невозможно, потому что в те времена ориентировались не по GPS-навигаторам и так далее, а ориентировались по Солнцу, Луне и по другим, в общем, движением небесных тел и Земли. И если бы даже на какие-то десятые там доли, как некоторые говорят, секунды, ну, вряд ли там доли секунды, в общем, если бы было отклонение по времени, то в этом случае и возвращение корабля могло произойти, капсулы с Гагарина могло произойти совсем непредсказуемо в другом месте, где предполагалось. И поэтому откладывать или нельзя было опаздывать, или нужно было переносить вообще на другой день. Ну, а поскольку все уже было записано, поскольку все уже было сделано, то было срочно принято решение исправить ситуацию. Ведущий специалист Олег Ивановский с рабочими продемонстрировал фантастические навыки на зависть нынешним механикам Формулы-1. В считанные минуты, отвернув 30 гаек, причем не те гайки, которые там смазаны каким-то солидолом или чем-то еще, а гайки такие закручены, то, что называется, чуть ли не намертво уже, потому что предполетно они уже были закручены, чтобы их там не оторвало и так далее. Так вот, проверив наличие этого датчика, как он там расположен, поправив этот датчик, он закрыл люк положенным образом. На сей раз проверка герметичная прошла успешно, а старт был осуществлен в запланированное время. Так вот, как раз когда открутили вот эти вот самые гайки, и Гагарин, он находился головой к этому люку, он не мог видеть, что там происходит. Он мурлыкал песенку, которую вот я ставил первый. И дальше он смотрел в зеркальце, у него на руке зеркальце, у космонавта на руке зеркальце. Он смотрел, что там происходит, улыбался, там даже подшучивал. И тогда он попросил для подъема настроения поставить вторую песню, которая вот тоже была прозвучала, от «Ландыши». И вот как раз благодаря этому моменту, вот этому ЧП так называемому, и стало известно, какую песню он пел и какую песню ему поставили. Так что вот это ответ на третий вопрос. Ну а поскольку наши радиослушатели в чате написали, что на дальних, на пыльных дорожках, что-то там дальних и так далее, то вот эта песня называется «14 минут до старта». И сейчас она будет поставлена. Давайте послушаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 12 апреля 2016 года вторник, по одному из старинных первый день месяца пассивы наречения 7524 лета третейник. Естественная беременность в условиях мегаполиса. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главная ведущая Наталья Чернова. Также я напоминаю, что у нас продолжается День космонавтики на радио, и песни идут связаны с космосом, с первыми полетами и так далее. Наталья, ты пальчик держишь на том моменте, с которого хотела продолжать? Да, да. Да, ну вот давай немножечко я все-таки тормозну, пальчик ты держи, не убирай, и так попробуем без пальчика что-то ответить. Дело в том, что вот про УЗИ тут разгорелась такая жаркая дискуссия о том, что УЗИ, это, в принципе, ничего страшного нет. Достаточно в мегаполисе полчасика там, или часок в пробке постоять. Это примерно такой же вред, как если сходить на УЗИ и плановое УЗИ, то есть не делать каждый день и так далее. Мало того, я знаю медиков, которые на первой же неделе, как узнали только, что они беременны, там, да, вот они кидаются на это УЗИ, начинают там рассматривать, как же они там беременны. Вот давайте в два момента посмотрим. Первое, чем вообще, даже не два, несколько моментов, чем вообще опасно УЗИ, да? Это первое, ведь во всем мире делать ничего страшного, как многие считают. Второе, чем опасно УЗИ, на твой взгляд, на столь ранних стадиях? И третье, чем опасно УЗИ, когда оно планомерно делается несколько раз за беременность? Поняла. Начну первый вопрос. Во-первых, факт ничего страшного такого нет на самом деле. Вот, значит, УЗИ – это ультразвуковая диагностика. Значит, ультразвук проводится в воде, поэтому это вред не для вас, поймите, это вред для вашего ребенка. Ну, если вы не разбираетесь в физике, ну, я отвечаю просто на вопрос тому человеку, которого он возник, да, обращаясь к нему. Значит, смотрите, разберитесь с тем, что такое ультразвук в принципе с точки зрения физики. Вот, и вы ответите для себя очень на многие вопросы, неожиданно, да. Значит, то, что это производит вред на вас, это уже здесь даже не обсуждается. На растущий организм здесь производится вред следующего характера. Значит, ультразвук проводится в воде, это доказано, это, в общем-то, далеко не никакая не фантастика, дельфины общаются таким образом. Вот, значит, для маленького организма, даже для вас, если нас поместить в воду, и включить ультразвук, то происходит такая глушительная волна. Ну, примерно, я думаю, что все знают как бы информацию от Горяева, да, то есть, в принципе, это не только он, и многие доказывают. Значит, если вы посмотрите на видео с УЗИ плода, такого более зрелого уже, да, то есть где-то месяца 8, вы обратите внимание, что он от него уходит, и обратите внимание, что они закрывают уши. Это не случайно. На самом деле, значит, этот плод, то есть ребеночек, он ощущает это как очень огромный звук, очень-очень высокой частоты, ну, чем-то схоже на самолет. В принципе, это можно легко отследить даже не на ультразвуке, а на просто звуке. Вот если вы будете внимательно общаться со своим малышом, внутриутробно общаться, я понимаю, что для многих это, возможно, скажется сумасшествием, но на самом деле это невероятно работает. Значит, где-то месяц шестого это очень заметно. Если вы поставите, если вы будете слушать грубую музыку, типа стиля рок, да, вот, то вы обратите внимание, что плод начинает активно шевелиться. Причем он, если вы поставите наушник на уровень его головы, вот, проведите просто такой эксперимент. Это, конечно, ужасный эксперимент, но такой, буквально секундный. Он потом тебе мстить будет всю жизнь. Да, включать тебе эту музыку. Вот. Значит, то вы обратите внимание на интересную вещь, что он начинает быть очень активным, он начинает толкаться, он начинает избегать этого места. Вот. Это очень заметно. То есть, если вы, конечно, просто это с этим не свяжете, тогда вы в любом случае это не сможете заметить. Да? Вот. То есть, ну, когда-то верили, что и молния, это там, не знаю, что там у нас, египетская вся эта мифология, да, там жрецы уверяли, что молния – это наказание богов, поэтому там, если вы дань не принесете, вас там бог молнией убьет, понимаете? То есть здесь то же самое, если вы это не будете связывать, то, конечно, доказать нереально. Потом тут же вы меняете музыку, ставите наушник, только ставить нужно правильно, потому что многие забывают, что область головы у ребенка внизу, да, вот, а не вверху живота, вот, но если он правильно расположен, если он правильно лежит. Значит, если вы тут же поставите мелодию успокаивающую, нежную такую, то, в принципе, это изменится тут же в разы. Но надо не забыть опять поставить вот эту грубую музыку, такую тут же, да, через минуту, и вы видите, что это все повторится. Вот. Я это делала, ну, просто невероятные какие-то вещи, то есть ребенок реально реагирует. Но это только музыка, представим себе ультразвук. То есть представьте, что вы стоите на полосе, где поднимается самолет. Примерно такое, то есть такое происходит воздействие. И еще очень многих деток есть патология слуха после родов. И многие даже рождаются в такой позе. Те люди, которые часто делали УЗИ, они рождаются в позе, ушки закрывают ушами. Вот. Посмотрите видео в интернете, их просто масса. Как дети закрывают уши руками, уже в более зрелом таком, 8-9 месяцев, когда к ним приближается датчик УЗИ, датчик ультразвука. Вот. Ну, как бы с этим спорить невозможно. То есть вообще, вы знаете, вот эти скептики, которые сейчас как бы не верят во вред УЗИ, скажем так, я хочу к нему так обратиться. Значит, еще где-то до прошлого века, если не изменяет память, думали, что младенцы, рождаясь, не чувствуют боли. И все операции, это медицинский факт, это история медицины, и все операции младенцам делали без анестезии. Это вот все медицинские вузы, все хирургия, вся наша, она этот факт знает, да, то есть анестезию младенцам начали применять сравнительно недавно. То есть не думали, что существо родилось, вот, и никакой боли он не чувствует. Это такое что-то там, кусочек мяса, да, понимаете? Вот, и все операции на сердце, любые, производились без анестезии. Так вот, такие люди, если вы отследите информацию об этих людях, то это какие-то жуткие там, или маньяки, или депрессивные. То есть, ну, то есть такой страх пережить и потом быть нормальным, это невозможно. То есть, и поэтому вот, вот такой тоже факт, обратите внимание. То есть это же вскроется лет через 50, 100, да? Ну, то есть кто вам вернет здоровье вашего ребенка через 50 лет? Ну, никто, да? Вот, или там через 20, когда это вскроется, не знаю. Это второй момент по поводу, как это вредно. И третий момент, напомни мне, Леш, какой там третий вопрос. Ну, во-первых, планомерность, что несколько раз надо делать. Да, да. И то, что в самом начале, еще говорю, некоторые медики, у меня был такой яркий пример, я хватался за голову сам, когда узнал, что одна из знакомых женщин беременных, как только узнала, что она беременна, буквально там, ну, первая или вторая неделя, как только она узнала, она сразу же побежала, поскольку медик сама, и стала там, попросила, чтобы ей сделали УЗИ, и прыгала от счастья, что там ура, у меня все получилось и так далее. Ну, значит, по поводу планомерности, начну с этого, потому что это более сложный вопрос. Значит, касательно планомерности, ну, обратите внимание, не случайно, значит, вот этот график, вот этот планомерный график, он создан не случайным образом. Если вы отследите даты, в которые вписываются вот эти плановые УЗИ, значит, ну, к сожалению, обычный среднестатистический человек, он не сможет на эти даты обратить внимание, потому что он не знает генетического развития, он не знает физиологического развития плода, да, то есть у нас даже многие медики этого не помнят, не говоря уже там. Но если вы следите, то вы заметите интересную вещь. Значит, все вот эти даты, они на границах развития, максимального скачка развития плода. То есть первое УЗИ скрининговое назначается на дату, когда идет закладка генетическая, закладка генов, идет развитие максимально важных жизненных органов. Вот, это первое. Потом следующее, это когда идет развитие мозга, центральной нервной системы. Это следующая дата. Вот, это тоже все не случайно. Следующая дата, когда идет развитие дыхательной системы и так далее, и так далее, и так далее. Кровеносной системы, когда идет максимально иммунная система и так далее. То есть это все не случайно. Именно в эти недели, именно в эти вот сроки, причем, что интересно, когда вы от него отказываете, то есть когда вам о нем говорят, что нужно именно в эти сроки, именно в это, а почему я могу сделать через неделю? А вот я хочу через неделю. Нет, именно в эти. В чем, собственно, суть? Что поменяется, понимаете? Вот. И потом, знаете, наши прабабушки, там мои бабушки рожали без УЗИ, и, в общем-то, и как бы что-то здоровее были. Но это, ну это, конечно, я понимаю, что для скептиков это совершенно не аргумент. Вот лучше обратить внимание на вот эти даты. То есть они далеко не случайно. Значит, самое опасное – это первая половина, первый триместр. Это самый опасный период, потому что идет генетическое развитие. То есть могут быть генные искажения информации. То есть ребенок может родиться нормальным, а у его дети уже нет. Это могут быть какие угодно отклонения. То есть могут быть поломка хромосом, может быть, ну и так далее, и так далее. Потому что ультразвук влияет на развитие генетики. Поэтому 8-12 недель категорически нельзя делать УЗИ. Относительно безопасно. Причем, знаете, ну, последние триместры относительно безопасны. Хотя это очень условно, понимаете? Я вот вообще колоссальный противник, потому что то есть, для того, чтобы получить изображение на экране, это вам физики объяснят хорошо, для того, чтобы получить изображение на экране, вот этой клетке ей необходимо максимально быстро содрогаться, да? Ее нужно вибрировать. Вот. То есть происходит такое колебание частоты постоянно. Поэтому для того, чтобы эта картинка появилась на экране. Вот люди этого не могут понять. Это же не случайно. И, кстати, еще один пример. Еще 50, примерно 50-70 лет назад там обычное какое-то там уплотнение груди лечили облучением, там лучевым вообще, знаете. Поэтому сейчас просто у виска крутят, говорят, какие ненормальные, понимаете. Вот то же самое предстоит и с этим всем делом. Вот. И еще интересный момент. Дети, которые не проходили УЗИ, они более спокойны. Они лучше спят и так далее. И так далее. Это факты, это не то, что там какая-то голая реальность. Касательно врачей, которые делают. Ну, значит, тут вообще интересный случай. Люди, которые свято верят, что они помогают людям, то есть они живут в этой системе, они врачи, да, они так думают. Значит, я знаю людей, которые даже от минимальной головной боли у них инъекция, это врачи. То есть они куда не вышли, у них с собой укольчик, там они раз себе там какого-то вкололи обезболивающего, и все, живут дальше, там дальше продолжают пить, курить и наслаждаться, в общем-то, прелестями жизни. Да? То есть вот медики, это медики в семье, ортодоксальные медики, которые... Это вообще страшная вещь, честно вам сказать. Вот, которые вообще, они не склонны к пониманию. И, честно говоря, я когда окунулась в эту медицинскую систему образования, У меня вот сейчас, конечно, голос дымом от всего этого, но, конечно, там огромная часть их вины, что они не задают вопросы. Но так построена система образования, что их учат эти вопросы не задавать. То есть так выстроено образование, что у вас даже не возникает желания его задать, потому что это даже не обучение, это какой-то такой калейдоскопический кретинизм, понимаете? То есть оттуда кусок урвали, ничего не понял вообще, к чему это, что. То есть вопросы примерно следующего характера. Там, укололи это от такой-то болезни. Развилась такая-то реакция, что уколоть следующее от этой болезни, понимаете? Ну, примерно вот такой механизм обучения. Поэтому вот представьте себе там 17-летнего подростка, который попал в эту систему обучения. Ну, как бы, он там вчера еще на улице в подворотне курил, сегодня там какие-то препараты. Конечно, он думает, что он царь и бог, понимаете, что он там, ого, знает. Он знает, как лечить вот это. Поэтому там что-то доказать, ну, нереально сложно. А реально хорошие специалисты получаются из людей, которые сами попали в какую-то передрягу, да, и поняли, что это все нереально, это все не лечит, потому что они на себе, они вынуждены были что-то делать, предпринимать какие-то шаги. Вот тогда там уже может быть какой-то адекватный разговор. Вот. А что касается УЗИ, то, к счастью, сегодня есть, ну, я не знаю, я знаю, по крайней мере, наверное, человека три, наверное, вообще так серьезных акушеров, гинекологов и так далее, которые понимают весь этот ужас вообще происходящий. Вот. Причем официальное предписание УЗИ перед родами тоже, то есть мы даже это миновали. То есть вы должны это обсуждать с акушером обязательно, обязательно, потому что в момент рода, да, то есть вам будет не до этого, это точно. Хотя, если честно, то меня вот сейчас вот удивляют эти да там будет так плохо, что ужас, что какой ужас, вам будет не до этого, пусть с вами будет родовой муж. Понимаете, вот это зависит от того, как вы себя настроите. Если вы боитесь, и вам действительно не до этого, то так и будет. Вот. Если вы перестанете бояться и думать, о боже, что же сейчас будет? Ну что же сейчас будет? Ну обычный процесс физиологический, такой же, как вот мы кушаем, такой же, как мы там, извиняюсь, в туалет ходим, точно, ну такой же процесс. То есть почему из этого делается какой-то культ? Ну понятно, что это невероятное событие там в жизни, это все понятно. Почему убрали понимание у людей, что это нормальный физиологический процесс? И еще в бланках, начиная с женской консультации в бланках, будет писаться, что вы больная, вы не роженица, вы не беременна, вы больная. То есть больная такая-то, фамилия такая-то, понимаете? Мы априори больные все. То есть потому, вы больная, потому что вы беременна. Это как в религии. Ты грешен, ибо ты родился. Вот тут так же. Ты беременна, значит, ты больной. Все, априори. Поэтому вот если вы перестанете себя так воспринимать, то этого всего не будет такого. Конечно, есть какие-то риски, на которые надо оглядываться, безусловно. Вот, поэтому по вопросу УЗИ, здесь, в общем-то, я небольшой физик. Вот, изучите работы этих людей, изучите факты, вот, а посмотрите, подумайте, в общем-то, изучите вопросы, как это влияет на... Почему именно эти даты? Изучите вопросы, почему вообще это ввели, кому это надо, кто за этим стоит, кто производит УЗИ. В общем, масса для того, чтобы ответить себе на эти вопросы, вам придется перелопатить огромное количество информации. И главное захотеть, потому что тот, кто не хочет, но я не смогу заставить это сделать. Да? Вы только подумайте об одном, что здесь идет, ну, как бы, вероятность того, что... Вот мне тоже говорят, кстати, твой же пример, Леш, да? Я вот узнала, что беременна. Пойду сделаю УЗИ. Зачем? А то что? Вот сделать это, что дальше? Ой, там 2 миллиметра, о, ничего себе, вот это ты информацию получила. А то ты не знаешь, что там через неделю там будет 2 миллиметра, или там 2 сантиметра этого ребенка. То есть и что дальше? Ну да, вот давай еще тоже дополню, поскольку УЗИ – это очень интересная тема, и с ней сталкиваются практически все. Ну, первое, необходимо понимать, что при помощи УЗИ очищаются, например, днища кораблей, подводные лодки очищаются. Это о чем-то вам вообще говорит? Да, понятно, что интенсивность немножко другая, там громкость можно назвать, да, немножко другое там излучение, но это все равно это УЗИ. И раз это действует таким образом, то подумайте, что... И начиналось это как оружие. Да, и подумайте, что это творится. Дальше, когда мы говорим про вот эти все дела, мы должны ответить себе на очень простой вопрос. А сколько вообще тысяч или миллионов лет существуют наши предки? Вот давайте так подумаем. Те люди, которые здесь переписываются в нашем чате, так себе, не будем здесь ничего писать, просто так себе ответим. Какой теории вы придерживаетесь? То, что вот несколько десятков тысячелетий появились люди в нашем вот в современном обличии, что до этого по Дарвину существовали, или там из глины кого-то, из праха, из Адамы, сделали. Адам – это слепленный из земли, из глины. Переводится так это слово. Вот. Или все-таки мы здесь как-то по другой причине присутствуем. Вот если мы будем говорить по первым двум вариантам, то тогда можете не слушать, можете делать УЗИ, можете чего хотите делать, это ваше дело. Ну, а если мы здесь не первый день присутствуем, не одну тысячу лет, даже не сотню тысяч лет, то в этом случае следует задуматься о следующем. А как вообще жили без УЗИ наши предки? Ну, вот как рожали они, были многодетные семьи, как выясняется, жили они не по 30, не по 40 лет, а жили они и по 100, и по 200, и по 300 лет, потому что указы Петра I об умерщвлении старца, в котором свыше 300 лет, его никто не отменял. Так что это как-то не входит в соотношение с официальной историей. Вот. Вот об этом надо просто подумать. И потом дальше, когда говорят, сравнивают вещи. Ну, например, вот УЗИ – это примерно равно столько же, сколько, например, в пробке посидеть. Или страшнее разговаривать по телефону. Но давайте зададим себе вопрос. А почему мы сравниваем совершенно вещи между собой немножко несравнимые? Но почему мы сейчас начинаем перебирать варианты нашего умерщвления или травления? Каким ядом травиться? Газообразным, жидким, твердым? Как через нос вводить, через воду или через кровь? Вопрос, зачем этот яд вообще вводить? Ну, если женщина беременная, какого фига она поперлась и стоит в пробке? Это вопрос возникает, да? И что мы тут сравниваем? Что лучше, в пробке постоять или УЗИ сделать? Или, ну, давайте тогда порассуждаем, что лучше, бежать за КАМАЗом, например, прислонившись к его трубе и нюхать там. Вот стоит или КАМАЗ в пробке стоит, подбегаем к нему и давай дышать. Но все равно же нас травят. Ну, травят же нас. Ну, вот КАМАЗ все равно выбросит. Но только почему-то нормальный человек не будет подходить к КАМАЗу, не будет к выхлопной трубе прижиматься, чтобы нанюхаться. Или если вы идете по улице и видите собачье, извиняюсь, дерьмо, ну вы же не прыгаете в это дерьмо, не катаетесь по нему, но все равно же оно лежит, все равно же кто-то пройдет, может вляпаться, брызги на вас полетят. Или вы там случайно наступили, но вы не хватаете, не мажете дальше себя, правильно? Но почему такие сразу сравнения, что хуже, что лучше? Да вы не делаете, что хуже, вообще не делаете. Но не делайте вы так, чтобы себе было хуже, чтобы себе, своим близким, ребенку. Вы ищите выходы, а не сравнивайте, что все равно нас травят. Ну тогда давайте выпьем. Что, все равно нас травят? Давайте накуримся. Все равно нас травят? Давайте наркотой наколемся. Какая разница тогда в этом случае? Что же такие за детские интересные вопросы, сравнения интересные? А в чей горшочек там поинтереснее, на каком цветочек, но плохо пахнет почему-то. Ну давайте так еще поговорим. Как-то вот не сходится здравомыслие со взрослыми дядями и с тетями, которые часто такие вопросы задают. Вот как-то так. И вот хочется по УЗИ так уже все это закончить. Давай, вот у нас буквально 2 минуты, вот закончи по УЗИ, а дальше уже будем заканчивать то, что ты придумала. Потому что вот сейчас мне хочется поставить музыкальную паузу, чтобы вот уже УЗИ отбить и дальше уже говорить о чем-то другом. Резюмировать, как бы, да? Да, резюмировать по УЗИ, да. Я поставлю, да. Скажу что-нибудь про космос опять, про добрые и светлые, и мы поставим музыкальную паузу. А потом мы продолжим дальше новую тему. Да-да. Значит, по поводу УЗИ, что хочу сказать. Значит, ну, действительно, вот ты правильно сказал, что смысл нам мериться, знаете, это напоминает ситуацию нам, что нам есть, все равно в туалет ходить, понимаете? То есть это ненормально абсолютно. Вот. Потом, что касается медиков, очень важный вопрос. Значит, к сожалению, есть экстренные ситуации, когда УЗИ как бы избежать нельзя, да, то есть там какие-то камни в почках и так далее. Но даже в этом случае есть такая система, как натуропатия, есть такая система, как пульсовая диагностика, которую просто ликвидировали из официальной медицины, назвав ее неофициальной. Вот, поэтому, резюмируя по УЗИ, хочу сказать вот что. Начиналось изобретение этого аппарата как оружие, да, ультразвук проводится в воде, поэтому первое зоны риска – это ваш плод. Эта система начинает на вас воздействовать, на вашего ребенка с момента заложения генетической информации. То есть вероятность, что будет рождение не совсем здоровых детей в будущих поколениях, огромна. Вот. И никто не сможет вам это опровергнуть, даже если вы это вопрос зададите. И еще один важный такой контрольный в голову, как говорится. Скорее всего, вы не знаете, что они говорят, что УЗИ безопасно. Но, скорее всего, вы не знаете, что медики, которые работают на аппаратах УЗИ, они являются на вредности. То есть они получают дополнительные деньги, эти люди на вредности. Вот. Поэтому, если вы им это скажете, что вы этот факт знаете, то я думаю, что больше аргументов в защиту этого мероприятия у них больше не будет. Поэтому ищите просто больше информации об этом и собирайте ее комплексно. Действительно сравнивать, то есть, ну давайте еще рентген сделаем ребенку, понимаете? То есть сравнивать, смысла в этом нет никакого. И я рекомендую очень настоятельно обратить внимание на работы Петра Горяева по этому поводу, потому что я уже просто не знаю, как людям донести это. То есть, а еще лучше обратить внимание на детей, которые не проходили его. И сравните, те дети, которые проходили и не проходили, это совершенно два разных, вообще два разных поколения. То есть это действительно факт. Вот такое мое резюме, потому что, ну, к сожалению, это невозможно уже просто действительно этот вопрос с УЗИ. Это какой-то прям вот камень преткновения. Я понимаю, что официальная медицина никогда, они не смогут, потому что для них это целый мир, понимаете? Поэтому для них им сложно отказаться от системы, которая для них идеальна. То есть потому что она для них идеальна, потому что они в ней боги. Потому что, приходя к ним на прием, они начальники, а мы подчиненные. Вот эту систему надо ломать. Это они подчиненные, они на службе народа, понимаете? Вот, поэтому вот эта система, начальник подчиненный, она изначально вот, ну, ненормальна. Вот, поэтому вы должны задавать им вопросы, а не наоборот. Никто не может вам ничего навязать. Тем более, почему-то, задумайтесь еще об одном факте, почему-то это обследование является обязательным. Обязательным. Вот надо просто подумать, почему, и кому это надо. И последите за фактами, откуда это идет, кто это создал, откуда это идет и почему это обязательно. Вот тогда, я думаю, этот вопрос навсегда отпадет уже, по крайней мере, в наших эфирах. Конечно же, нельзя исключать какие-то случаи экстренные, где необходимо и хирургическое вмешательство, и другие вмешательства, в том числе, скорее всего, УЗИ. Но надо понимать, что просто так делать УЗИ без какой-либо причины, это подвергать опасности своего ребенка. Это все равно, что вот у вас, представьте себе, у вас родился прекрасный малыш, и вдруг вы подходите и не наушники ему одеваете, а ставите 200-ваттные колонки от его головы справа и слева и врубаете heavy metal. И вот сколько там УЗИ длится? 5 минут, 10 минут. Да? Вот столько времени звучит heavy metal, причем на полную мощность. Вот просто представьте эту ситуацию. Вы так своим новорожденным будете делать? Вот УЗИ для него, находясь в водной среде, точно такой же heavy metal, но только не просто, который бьет по перепонкам, а тот еще, который все тельце его заставляет вибрировать, разрушает все тело. Вот это вы должны понять. А делать, не делать – это уже ваше решение, ваше представление об этой жизни, ваше право и так далее. Ну, теперь давайте космического коснемся, поскольку все-таки день космонавтики идет. Во время заключительной стадии полета Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое время предпочитали ничего не писать. «Я горю. Прощайте, товарищи». Дело в том, что до Гагарина никто не имел четкого представления о том, как будет выглядеть прохождение космическим кораблем плотных слоев атмосферы при спуске. Поэтому Гагарин, как всякий летчик, увидев в иллюминаторе бушующее пламя, предположил, что космический корабль охвачен пожаром, и через несколько секунд он погибнет. На самом деле трение жара прочной обшивки космического корабля об атмосферу – рабочий момент, который происходит при каждом полете. Теперь космонавты готовы к этому яркому и впечатляющему зрелищу, которое первым увидел Гагарин. Вот. Ну а поскольку мы включаем музыку, которая так или иначе связана с полетами наших первых космонавтов, то в этом случае я поставлю ту музыку, которая специально была написана в память об этом первом полете. Музыка и эта песня вообще очень известная, красивая. Давайте послушаем. Я думаю, вы без представления ее узнаете. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 12 апреля 2016 года, вторник, по одному из старинных, первый день месяца посева и наречения, 7524 лета, третейник. Обратите внимание, какие красивые светлые песни звучат. И вот здесь пишут символично, что он первым полетел, как птица га-га-ра. То есть га – это путь, ра – это понятно, что такое. Вот такие теплые слова. Наталья Чернова, главная соведущая, разбирает с нами вместе тему естественной беременности в условиях мегаполиса. Пожалуйста, продолжай с того места, где у тебя стоит пальчик, который еще ты в позапрошлой части поставила. Но напоминаю, что еще вопросы у нас идут в чате для эфира. Да-да-да, я поняла. Я что предлагаю? У нас эфир достаточно серьезный, он касается, в общем-то, здоровья нашего будущего поколения, да, и вообще адекватного развития системы родов и беременности и так далее. У нас очень большие темы, и если это будет, в общем-то, актуально, можно будет эфир просто разделить, потому что действительно вопросы очень обширные. Вот, если это будет актуально, вот такое мое предложение. Потому что вопросы, я смотрю, тоже, да, вот поступают. Ну, давай, как скажешь. Ты руководи, я-то подчиняюсь всего лишь. Я тут кнопочки называю, музыку ставлю. На самом деле, вот мы по плану нашему сегодняшнему, мы сейчас только на 5-м пункте. Вот, у нас еще в 5 впереди, поэтому достаточно тоже серьезных. Не, ну это подожди, так ну давай тогда вот как-то сделаем так, что, может быть, сейчас посвятим ответу на вопрос, вот сейчас полностью. Да. А эти 5 мы, как ты говоришь, это вот последующие 5. Да. Ну тогда... что ж. Да. Ну что же, тогда, как по заявкам наших радиослушателей, да, переходим к вопросам от наших радиослушателей. Напомню, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио, а чат находится на сайте Народного славянского радио. Для этого, чтобы туда попасть, необходимо набрать в любом поисковике Народное славянское радио, попадаете на наш сайт, дальше на сайте ищите слово «чат», нажимаете, если еще не зарегистрированы, регистрируйтесь. Ну и все, и один раз это все делается, а потом можете уже писать вопросы в эфир, общаться с друзьями. Но сразу говорю, если на грубость нарываетесь, то будете грубо удалены из чата, без всяких там разговоров, и будете забанены. Ведите себя по-человечески, по-нашенски, а не по-бразильски, где в лесах много диких обезьян. Так, вопрос эфира от Григория из Москвы. Алена Полынь говорит, что детям неправильно завязывают пуповину. Что этому... Поэтому вопрос к Наталье. Как ее правильно завязывать? Поняла вопрос. Ну, скорее всего, имеется в виду, что пережатие пуповины происходит очень рано. Значит, действительно, это проблематика, которую тоже стоит внести одним из пунктов с вашим акушером, с которым вы будете рожать. Значит, пережатие пуповины не должно происходить ранее, чем перестала пуповина пульсировать. Потому как если пока пульсирование происходит, вся кровь, которая есть в пуповине, должна перекачаться от матери к ребенку. Это очень важно, потому что таким образом теряется примерно 20%, даже чуть больше крови, которая должна по физиологии принадлежать ребенку. Именно вот за этой кровью пуповинной гоняются многие корпорации для омолаживающих каких-то препаратов и прочее. Вот. Ну, не только для них, конечно, не будем сегодня об этом, да, вот. Поэтому последите за этим, чтобы обязательно вот эта пуповинная кровь вся была перекачана вашему ребенку. То есть у каждого организма, у каждой системы мать-плод это разное время. У кого-то это может занять 15 минут, а у кого-то и 3 дня. Эта кровь может переходить ребенку, да? То есть как только она перестала, она начинает становиться белой, пуповина, тогда ее можно пережимать. Вот есть еще другая как бы техника, это когда вы договорились с вашим акушером, и он сам вручную перегоняет эту кровь по пуповине к ребенку. Это важно. Только после этого ее пережимать. Потому что, скорее всего, они возьмут анализ у ребенка после родов и обнаружат, что у него какая неожиданность, да, недостача гемоглобина. Ну, безусловно, то есть он же недополучил ее, потому что пуповину перерезали. Что они делают? Они предлагают, значит, вливать искусственный. Ну, в общем, просто какая-то ненормальность совершенно. То есть мою кровь забрали, и давайте мне искусственную, да. Вот, поэтому, значит, за этим нужно жестко проследить. Это вы должны обсудить, и это должно быть, соответственно, одним из пунктов вашего плана рода. То есть, да, действительно, пуповину пережимать рано нельзя. Это очень плохо для плода. Но здесь уточнил Григорий о том, что именно про сам узел. А, вот это? Значит, ну, здесь, понимаете, какая вещь? К сожалению, этому не обучают в стандартных вузах, да, в стандартных акушерских практиках. Поэтому, если вы найдете человека, и адекватного акушера, который согласится ему научиться, то я думаю, да. Да, есть такая техника, есть действительно такая вещь, что сам узел делается тоже неверно. Вот. И это тоже влияет там, на некоторые процессы. Я, к сожалению, не очень в этом разбираюсь, именно в узловых вот этих вот моментах. Вот. Но, скорее всего, что придется, ну, если вы найдете, вам повезет, вы найдете акушера, который согласится этому обучиться, то, в общем-то, вам повезло. К сожалению, я не могу здесь подсказать такого человека, который может вам научить. Но, как правило, если поищите это в работах Мишеля Адена, как правило, если человек за всю, весь процесс физиологических родов, то, как правило, он будет в курсе и вот этого вопроса. Вот. К сожалению, вот все как бы предугадать не получится. Все равно будет какой-то личный ваш опыт, в котором будет что-то не так. Да, вот, например, вот наш личный опыт, это нас никто не предупредил, что то есть нельзя ребенку тыкать соску, да, в первые. Ну, то есть не мы ее тыкали, понимаете? То есть тыкают акушеры, которые там работают. Потому что когда идет молозиво, то нельзя давать там соску, потому что он потом будет с трудом брать грудь. То есть, ну, вот всякие нюансы, понимаете, они вылазят в период непосредственно как бы родов, которые невозможно предугадать. Но постарайтесь, если вас этот пункт беспокоит, постарайтесь максимально этому пункту уделить внимание и найти человека, который либо умеет это делать, да, либо обучит того акушера, который, либо вы обучитесь тому сами и покажите ему, это, как это делать. Как правило, человек, который, акушер, который за физиологический процесс рода, за естественные роды, да, то есть он пойдет на это, он скажет, да, это ваше пожелание и без проблем. То есть поэтому вот так. Ну, в общем, болт и гайку на пупок не привязываем. Это самое главное. А дальше как пойдет. Так, следующий вопрос в эфир от Владимира из Мытищи. Наталья, какую помощь я могу востребовать от местных властей при рождении третьего ребенка? Значит, ну, тут надо понимать, какое государство имеется в виду. Я-то на Украине, понимаете, у нас вообще система помощи совершенно особая. Но вот я хочу главный посыл, чтобы люди поняли. Если вы не стоите на учете вообще нигде, вы не получите помощь вообще. Что вы понимали, это взаимосвязанные моменты. Вот. Значит, стать на учет желательно максимально позже. Но вот у нас как? Минимум 128 дней. То есть позже для вас безопаснее, для вашего здоровья. Но минимум 128 дней, иначе вы не получите никакой помощи вообще. То есть потому что если вы якобы не стояли вот эти 128 дней, вы как бы не были беременны. То есть у нас вообще есть интересная тенденция. Это то, что вы должны принести отдельно справку на то, что вы родили, отдельно справку на то, что вы были беременны. Ну, как бы можно родить без беременности, понимаете? Вот так вот государство рассматривает. Поэтому как нужно подключить никакого государства. Мне очень сложно говорить, если это Россия, я не знаю законодательства в той мере, которое там связано с деторождением, да, российского. Вот у нас все суммы одинаковые. Третий ребенок у вас, второй, первый, не имеет никакого значения. Всегда все суммы фиксированы. Более того, чтобы их получить, вот эта вторая часть нашего эфира, там еще пару кругов ада надо пройти. Потому что вас тоже будут склонять к тому, что зачем она вообще надо? Там столько справок носить и так далее, и так далее. Поэтому, ну, это во второй части программы поговорим об этом. Тут выпад на мою шутку пошел. Да дело в том, что в роддоме что угодно могут делать. И по поводу болта и гайки. Так что просто смотрите внимательно. Это шутка, каждая шутка имеет долю шутки. Дальше, Владимир Измытич, вопрос в эфир. Наталья, как без применения силы заставить супругу не заниматься самостоятельно трактовкой результатов анализов? Звучит как-то угрожающе, без применения силы. Да, мне тоже так чуть показалось, но я верю, что Владимир, он добрый человек, просто так написал, ну как-то... Ничего плохого там нет в этом вопросе. Я поняла. Значит, ну, если жена не врач, как бы в адекватном понимании этого слова, да, то, конечно, адекватно, как бы полноценно трактовать анализы, скорее всего, не получится. Поэтому необходимо там обладать широтой знаний там, и в физиологии, и прочие-прочие, биохимии и так далее. Да? Вот. Вообще, с появлением интернета у нас появились так называемые интернетные диагнозы. То есть у человека там что-то, он прочитал пару симптомов и думает, о, все, у меня точно это. Значит, по симптоматике, как правило, очень многие болезни, они друг на друга похожи. Поэтому, ну, как бы сбор вот анамнеза, да, сбор каких-то моментов, он происходит визуально. То есть там, ну, в общем, масса параметров есть. А как заставить жену перестать трактовать анализы самостоятельно? Ну, мне сложно сказать, на самом деле. То есть, скорее всего, вам придется ее убедить, что не получится вас правильно трактовать. То есть показатель одного анализа, показатель там, даже там лейкоцитов в крови еще ни о чем не говорит, понимаете? Высокие лейкоциты крови есть, например, при онкологии. И что, если у вас лейкоциты 500, у вас что, онкология? Нет. Это значит, что у вас идет воспалительный процесс где-то. Понимаете? То есть ну, вот, надо вот как-то таким образом попытаться донести эту информацию. То есть, ну, не получится, к сожалению, не зная всей, не обладая всей широтой знаний и понимания процессов организма, правильно поставить себе какой-то там, какой-то диагноз, да? Вот. И вообще я хочу сказать, что вот я сторонник вот, как бы китайской стороны в плане постановки диагноза. То есть их там просто нет. Вот и все. Потому что каждый организм, он универсален, и поэтому, вернее, он уникален. И говорить о том, что есть какие-то одинаковые диагнозы, то есть, ну, понимаете, это очень неверно. Они примерно где-то похожи, но у каждого может протекать абсолютно по-разному. Вот. Поэтому, а как без применения силы, это уже я не знаю. Владимир, гостья не знает российского законодательства, значит, она из Белоруссии. Да нет, ну, не да. Из Белоруссии, из Киева. Да. Так, дальше. Вопрос из от Владимира Змитища. Наталья, ребенок выдувает пол-литра кефира или ряженки в сутки и требует еще. Это нормально? Ну, в общем-то, нет, конечно же. То есть я могу предположить, что там, скорее всего, гельминтоз. Вот. Значит, молочные продукты в основном требуют всегда глисты. Это, тем более, если это ребенок, это элементарно. То есть сделайте антипаразитарную, проведите антипаразитарную программу. Скорее всего, молочку просят, требуют именно глисты. Вот. В общем-то, все просто. Это ненормально, конечно же. Дозволь еще слово мне молвить. Да, я рекомендую Владимиру посмотреть Владимира Георгиевича Жданова. Там у него есть как раз про детский алкоголизм. Сразу у некоторых, да, волосы дыбом стали, что же такое. Дело в том, что кефир, он все-таки, хотите вы или не хотите, это имеет наркотическое определенное действие алкогольного плана. Дело в том, что в свежем кефире чуть-чуть алкоголя присутствует, но, как правило, дети маленькие, употребляя его, они употребляют все как есть, там же не погибшие грибки кефирные, они употребляют его, и в организме происходит брожение. Он не сразу впитывается. А когда происходит брожение, выделяется большое количество как раз вот алкоголя. В этом случае, если в кефире было где-то 0,5-1%, то в этом случае уже внутри организма, ну, там уже больше 3%. То есть такое ощущение может создаться, что вы поите ребенка пивом, слабым пивом, каким-нибудь где-то там 3-3,5% алкоголя. А алкоголь имеет такую особенность, как любой наркотик. Он требует увеличения дозы. И если постоянно давать, то в этом случае, ну вот, ребенок становится кефирным алкоголиком. Есть такая проблема. Говори, конечно. Значит, по поводу кефира. Сейчас такая новомодная тенденция появилась. Поить детей якобы полезным органическим кефиром на так называемых заквасках. Значит, чтобы вы обратили внимание на это. Вот эти закваски, они делаются на основе термофильных дрожжей. Да, то есть это те же дрожжи, которые точно так же бродят и так далее. Это та же самая грибковая флора вся и так далее плодится на этом всем. То есть они ничем не более органичны остальных кефиров. То есть это все процессы, которые вот те же дрожжи, вернее, те процессы, которые происходят от обычных дрожжей, они все там тоже присутствуют. Поэтому вот эти бактерии, которые выращены для вот этого органического кефира, да, так называемого, значит, они делаются на термофильных дрожжах. Абсолютно те же дрожжи, которые есть в хлебах, выпечке любой и так далее, и так далее. Просто чтобы знали люди. Да, потом удивляемся, почему так сильно термофильными дрожжами, вообще дрожжами засорены. Причем я не собираюсь воевать с дрожжами или против дрожжей. Дрожжи в природе нужны, но только естественные дрожжи, а не те, которые являются термофильными. Вот это надо понимать. И когда нам с экранов телевизионных, голубых экранов, некоторые умные женщины в очках говорят о том, а что вы так с этих дрожжей боитесь? Она как-то не учитывает о том, что она говорит не про естественные дрожжи, которые были всегда и которые применялись, а она говорит про термофильные дрожжи, которые не погибают при температуре свыше 200 градусов, и они продолжают жить в вашем организме. И плодиться. Вот, да, и плодиться, и засоряют. Мало того, что дрожжи вместе с другими инфекциями дают очень неприятные осложнения, как доброкачественные, так и недоброкачественные опухоли. И гельминты, они тоже как бы так в определенной среде начинают развиваться, как раз то, что дрожжи подготавливают. Так что вот это все имейте в виду и подумайте лишний раз, что вы берете там на детской кухне, если такие еще там в вашем городе есть, или покупаете эти магазины. И задумайтесь, а почему ребенок именно к вот этим продуктам питания очень так требовательно относится. Вот просто задумайтесь, включите голову, проанализируйте и, наверное, дадите себе четкий, правильный ответ. Так. Кстати, к сегодняшнему эфиру два слова. Очень актуальная информация про кефир, потому что всем беременным его очень активно советуют пить, якобы улучшает перистальтику. Значит, обратите внимание, что кандидозы, которые присущи всем беременным, особенно на последних сроках, очень с этим связаны. Потому что кефир это очень сильно размножает. Это грибок, кандида, да? Поэтому он очень сильно способствует размножению кандидоза, что очень опасно для малыша, если он будет выходить естественным путем, да? То есть он может им заразиться. Потом кандидоз рта и так далее, и так далее. Ну, в общем, это просто вот информация. Угу. Владимир продолжает серию вопросов. Наталья, как без лишних соплей отучить ребенка от соски? Ой, это, конечно, это действительно сложно. Значит, ну, самое минимальное, что это занимать. Вот. Или дайте ему что-то, какой-то сладкий продукт. Ну, как правило, у всех у людей там волос дымом, то вы, если грудничку давайте какие-то, ну как грудничку, там где-то с полугода давать какие-то фрукты. То есть обычно это страшная реакция, как так, это невозможно. Да, то есть этого нельзя делать. На самом деле можно, вот, это могут быть фрукты какие-то и так далее. То есть, чтобы он как бы имел представление о том, что, ну, что вокруг него есть забота, что его любят, потому что они очень любят сладкий вкус, только органический сладкий, не конфету, да, это не органический сахар. Вот, органический сахар – это типа банан, это типа, не знаю, там, если у вас нет, вы точно уверены, что у него не будет аллергии, это может быть даже какой-то цитрус, там, типа мандарина. Вот. Но, опять же, это дело… Это касается только тех, кто готовился к беременности, вы не ели белков чужеродных, мяса там и прочее, яиц, вот, что не будет провоцировать вывод. То есть это первый момент. А второй момент – это, конечно, занимать психологический момент. Это психология. То есть он чувствует какую-то нехватку внимания, он будет ее к себе тянуть. И, как правило, вот даже у нас такая же точная история, это бабушки и дедушки вешают эту соску на шею, понимаете? Вот если ее нет, то ребенок ее особо не ищет. Вот. А если она висит на шее, то он автоматически будет себя тыкать. Вот. Вообще, там, вообще вот я копала момент с сосками, значит, откуда это все идет. Дело в том, что очень часто, когда мамы кормят ребенка грудью, они их ложат с собой, вот, и ребенок привыкает, там же тоже есть вот эти наркотические, так называемые морфины молочные, да, вот. И если ребенок постоянно это слышал, он будет как наркоман это требовать. Если вы его уберете, переложите в кровать, он будет требовать это опять. Что вы сделаете, скорее всего, что? Вы ему тыкнете соску. Вот. Отсюда вот как бы корни вот эти вот, они оттуда идут. Поэтому, в общем-то, если вы еще кормите грудью, то, скорее всего, ложить с собой не стоит, потому что он будет постоянно просить дальше и дальше. Вот. А если ребенок уже взрослый и продолжает, в общем-то, соску, то, скорее всего, это психологический момент, то есть ему чего-то не хватает. Или, может быть, либо, знаете, вот, ну, это, опять же, биохимики здесь лучше меня расскажут, такие уже с опытом, да, это когда ребенку не хватает углеводов, потому что, как правило, детей переводят на что во время кормления? Творожки какие-то, да, вот кефир, мы говорили уже в них, кашки и так далее, но не дают ничего растительного, они дают ему фрукты, они дают ему овощи и так далее, и так далее. Не дают ему, начните давать яблочный сок, настоящий, выжимать и так далее. То есть, когда не хватает углеводов, они начинают делать сосательные движения, вот, их это, как бы, ну, как объяснить, идет выделение слюны, ну, в общем, там много-много процессов происходит, которые вот они пытаются компенсировать таким образом. Или еще один момент, это режутся зубы, конечно. То есть они пытаются занять себе рот чем-то. Надо, как бы, я не знаю, какой возраст у ребенка, купить ему прорезыватели различные. То есть я понимаю, что я, возможно, не помогла, просто я не знаю ни возраста, ни ситуации, поэтому сложно. Угу. Хорошо, вот здесь такая реплика. Вот слухаю и ухи вянут. Но почему нужно все абсолютизировать? Если где-то делать кефир на термофилах, то это еще не означает, что делать везде и так делают. Дело в том, что первое, термофил – это более стабильная система такая выработки всех продуктов, поэтому их используют чаще и чаще, это первое. Во-вторых, мы в данном случае говорим про кефир. термофилы или не термофилы, кефирные грибки, они все равно присутствуют, они размножаются внутри человека, они так или иначе вырабатывают спирт. Неважно, термофилы употребили или нет. Термофилы, конечно, это хуже. Почему? Потому что они более жизнеспособны, они просто проникают во весь ваш организм, где угодно они будут находиться. Для обычных дрожжей там поменьше возможностей. Поэтому неважно, кефир на термофилах или не термофилах, все равно внутри человеческого организма происходит процесс брожения. А еще многие любят родители чуть-чуть подсластить кефир, чтобы ребеночек с большим аппетитом это дело все употреблял. А вот сахар как раз для дрожжей, неважно, термофильных или обычных, это то, как раз что доктор прописал. И поэтому знайте, что в этом случае ребеночек выпивает уже пиво или брагу вместо кефира. Вот, и дальше со временем все равно так или иначе это пройдет во все места, термофилы все равно место займут, хотите, не хотите, если, конечно, не предпринимать какие-то действия с нашей стороны. Вот, и система, она внедряется везде, поэтому и установки будут тоже идти во все места. Надо учитывать, что в больших городах, где большое количество населения, надо его снабжать большим количеством продуктов, поэтому устойчивость и четкий результат, они в первую очередь для производителей важны, поэтому термофилы в больших городах однозначно применяются. Вот. Другой момент, конечно, можно что-то найти, но опять же, про кефир здесь неважно, мы сейчас говорим про термофилы или нет. Так, дальше. Следующий вопрос поступил от Владимира Змытищ. Наталья, роддом выдаст родовой сертификат, если его не выдала женская консультация по месту жительства или если его нет по иным причинам? То есть выдаст ли роддом сертификат, если его не выдала женская консультация по месту жительства? Я не поняла, какой сертификат. Пусть уточнят вопрос. Ну, скорее всего, по России мы имеем в виду, там родовой сертификат выдается. Я не знаю, как в Украине, Беларуси. У нас нет родового сертификата, у нас выдают свидетельство о рождении. Может, это имеется в виду? Не совсем так. Ну ладно, похоже, нет? Да. Ну, давайте так. В общем, это не отвечаем на этот вопрос. Следующий. Отшельник. Да, к сожалению, я другой страны. Отшельник. Прослушал начало. Вопрос в эфир: что лучше, рожать дома в воде или в роддоме на сухую? О, как? Да, хороший вопрос. Значит, лучше рожать в роддоме в воде. Но, к сожалению, таких роддомов, наверное, пару на весь мир. Вот. Значит, конечно, идеальные роды – это вертикальные роды. Никаких горизонтальных процессов не должно происходить, потому что вы не сможете сходить в туалет по большому лежа. Понимаете? Здесь аналогичная история. Поэтому только сидя, вот, полусидя, и так далее, и так далее. То есть я сейчас этому массу способствует, но, опять же, стандартные роддома, конечно, это не поддерживают. Вот. Но, скорее всего, если вы заедете с целью найти такого акушера, я знаю, что в Москве уже, по-моему, 2 или 3 таких роддома есть. Вот. У нас ни одного. Хотя они все об этом пишут, что как бы такое есть. Но на самом деле есть только акушеры, которые этому способствуют. Вот есть специальные там стульчики для рождения и так далее, и так далее. Вот. Конечно, в воде это самый идеальный вариант с точки зрения вообще легкости рода. Вот. По какой причине? Значит, меня умиляют эти разговоры о том, что ребенок захлебнется, задохнется и так далее. Значит, ребенок не дышит только через легкие, когда он выходит. Он еще получает кислород через пуповину с матерью. Поэтому то, что он задохнется, это, ну, смешно, понимаете? То есть еще ни один не задохнулся, по крайней мере, из тех, которых я знаю. Вот. Он прекрасно плавает там, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, найти адекватное этому процессу место, значит, как правило, не удается. Вот. Либо если удается, то у вас очень огромные деньги, потому что то, что правильно, обычно это начинают зарабатывать. Вот. Поэтому, значит, что хочу сказать. Идеальнее всего это делать таким образом. Обсуждать это, вводить, значит, этот пункт в обязательно ваш план родов с акушером и обсуждать, что вы будете держать только вертикальным путем. И более того, если вы видите какой-то ужас в глазах этого акушера, лучше сразу от него уходить. Потому что, скорее всего, когда возникнет процесс рода, он этого не сделает. Вот, и будет вас что-то там заставлять и так далее. Поэтому, да, конечно, легче всего это вода. Вот. А максимально, что вы можете себе позволить в максимально естественный процесс, который возможен в роддоме стандартном, это сидя. Вот так могу ответить, да. Хорошо, здесь реплика от Васильевича. Алексей, ты увел мои слова в другую сторону. Я не о том говорил. Дело в том, что я дал краткий ответ на то, что было написано, но в первую очередь я твою реплику использовал для того, чтобы дать более расширенный ответ для тех слушателей, которые слушать нас будут, находясь в чате, не находясь в чате, в прямом эфире, в живом эфире, и также в записи. Поэтому та информация, которая дается, она предназначена не только лично тебе, Васильевич, она предназначается в первую очередь для всех радиослушателей. И поэтому я думаю, что то, что было сказано, оно будет как минимум полезно и как минимум обратит внимание на эти слова, чтобы сделать какие-то выводы. Так, следующий вопрос от Сергея из Твери. Как оформить бумаги, то есть свидетельства, при домашних родах, если вообще не ходим в больницу? Это будет сложно. Ну, во-первых, вы не получите никакую компенсацию вообще. Да? Ну, то есть люди, которые на это идут сознательно. Но это как бы такой выбор. Да? Вот. Конечно, будут сложности. Скорее всего, у вас будут тягать все социальные службы, которые только возможны. Вот, как это так, как вы, что вообще за родители, там, ну и прочее, прочее. Надо быть к этому готовым. Скорее всего, я бы сделала так, если бы у меня были домашние роды. Я бы вооружилась сразу юридической какой-то поддержкой, то есть вам нужно найти заранее какого-то юриста, вот, который ткнет носом в пункт, что это реально, что это возможно, и что за это нет никакой ответственности, и что это как бы нормальный процесс, да, и что он допустим вообще в рамках вашей страны. Вот, поэтому, ну, потому что вас, скорее всего, будут грузить, вот, пугать там социальными службами и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот я бы сделала так, потому что у меня лично стоял вопрос домашних родов, но так как у нас есть как бы свои нюансы, да, и тонкости моего личного здоровья, то как бы мы на это не пошли. Вот, поэтому, и, в общем-то, как показала практика, правильно сделали. Вот, единственное, что, как бы вам сказать, значит, юрист в первую очередь, да, потом простудируйте все законодательство самостоятельно, чтобы правильно формулировать речь, да, чтобы вас потом, на вас потом не натравили ювенальную юстицию. И, кстати, не знаю, в России уже ввели ее, нет, там что-то грозились. Косвенно присутствует. Да, ну ясно, как и у нас. Кстати говоря, обратите внимание на тот факт, что там у меня вот пунктом одним стояло как бы в пунктах нашей сегодня программы, сегодняшней программы, что значит, женские консультации равно социальные службы, чтобы вы это понимали. Поэтому значит, информацию, которую вы там о себе даете, она должна быть тщательно-тщательно выверенная, тщательно-тщательно продуманная. Не давайте те адреса, по которым вас можно будет реально найти потом. Потому что, скорее всего, у них будут квадратные глаза, что вы отказываетесь от УЗИ, что вы там делаете какие-то анализы и так далее, и так далее. То есть вы какой-то странный родитель, надо галочку, понимаете? Поэтому они априори, они эти данные передают туда, вот, чтобы вы это понимали. Поэтому этот факт нужно знать. Если вы не ходили туда, вот, если у вас домашние роды, то значит, никто не отменял законодательство. Вы должны это знать, вы должны простудировать его. Вот. Они должны зарегистрировать ребенка. Вы должны предоставить, если не ошибаюсь, свидетелей родов, чтобы его не украли там ни где-то и так далее, и так далее. То есть вы должны это знать. Вот. То есть посмотрите по законодательству, потому что в каждой стране оно разное. У нас, если я не ошибаюсь, нужно иметь пару свидетелей. Вот. Лучше, если это будет врач, акушер. Но, скорее всего, у вас не получится. Я не знаю, как в России, но у нас запрещено присутствовать официально врачу в домашних родах, представьте себе, да? То есть его за это лишают лицензии. Вот так, на минуточку. Поэтому, поэтому у всех по-разному. Понятно. Реплика из эфира. Алексей, не надо все озвучивать. Я вообще не буду тут писать тогда. Я, наоборот, благодарен за то, что такие реплики позволяют дополнить ответы. И благодаря таким репликам ответы получаются более расширены и более, наверное, правильный, более интересный и полезный для других людей. Наоборот, я считаю, что благодаря тому, что делается в чате, я могу наблюдать за происходящим и вместе с ведущим давать какие-то более расширенные ответы. Так что ничего здесь страшного не произошло, я ни на кого не наезжал и никому фи не высказывал. Это был просто более расширенный ответ. Не надо принимать его в свою сторону как какую-то агрессию или какую-то нападку. Так, дальше. Любовь Д. Вопрос в эфир. Наталья, нужно ли делать очистки организма во время беременности? И как делать их правильно? Да, нужно. Лучше, если это будет до, конечно, если получится. Но если это получилось уже, как говорится, как получилось, тогда нужно делать, но с поправкой на то, что вы уже беременны. То есть учтите, что значит, все, что вы очищаете, пойдет в систему вашего кровотока. А если это в система вашего кровотока, значит, это в системе, значит, это в крови будущего плода, да, то есть, потому что все питательные элементы получает ребенок. Поэтому нужно это делать грамотно. То есть, ну, обязательно нужно делать очищение кишечника каждый день во время очисток, значит, организма. И желательно это делать никакие голодания полные, сухие нельзя делать во время беременности. Значит, по какой причине? Потому что идет экстренная элиминация, так называемый вывод, да, всех каких-то патологических тканей, каких-то клеток погибших и так далее в кровоток. Весь все это с кровотоком разносится, естественно, в околоплодные воды и так далее, и так далее. Поэтому вот эти процессы запрещены. Значит, что вы можете сделать? Вы можете сделать очистку, например, на травах. Вы можете сделать очистку на шиповнике. То есть в течение, там, ну, скажем, 2-3 дней. Вот. Что делала я, это очень успешно показала результат. Это я где-то недели две была просто на грейпфрутах, на цитрусах. Это очень хорошо снимает токсикозы. То есть вообще вот природа, она, ну, невероятно вот продумана. То есть что такое токсикоз? Это говорит о том, что ваш организм, ну, где-то не до конца чист, да, то есть есть загрязнение. И, значит, природа позаботилась о том, чтобы это не попало в организм ребенка, а он начинает это все отторгать максимальными путями, да, там все вас тошнит, там, и так далее, и так далее, чтобы это все не пошло в кровь. Поэтому помогите организму это сделать. Значит, не принимайте никакие препараты противотоксикозные, потому что они все продолжают, они что делают? Они останавливают систему вывода, точно систему вывода вот этой интоксикации. Да? То есть точно так же, как работают препараты, которые останавливают систему вывода, например, там, элементарных соплей, да, то есть все вот эти сосудосуживающие препараты, которые в нос капаются. То есть нет, чтобы там выйти помочь им, а мы их назад затолкали. Тут то же самое. Значит, поэтому надо помочь организму принимать цитрусовые соки, грейпфруты, лимоны, какие-то вода с лимоном и так далее. Вот все вот это. Потому что это способствует растворению, да, тех, значит, погибших клеток каких-то наших, да, каких-то там токсинов и так далее. Мы не будем в терминологию внедряться. Значит, они способствуют растворению их. Вот. И максимально мягкому выводу. Конечно, вам могут сказать о невероятных аллергиях в будущем у ребенка. Ну, могут сказать многое, понимаете? То есть это не связано, поверьте. Аллергия у ребенка будет обеспечена. Если вы будете есть мясо, значит, вас, конечно, будут пугать, что у него не будет гемоглобина, вот, потому что он не ест мясо. Ну, это, конечно, забавно, в общем-то. Вот, поэтому я могу сказать, что у нас абсолютно веганская беременность. Вот, и, в общем-то, плод 3,125, поэтому делайте выводы. При том, что где-то месяца три я жила только на цитрусах практически. Ну, там, может, яблоки такое. Поэтому чистки, да, делать надо, только очень аккуратно. Обязательно с обязательной вычисткой тщательного кишечника, щелочной, то есть содой. Ну, стандартная вот эта манипуляция по той причине, что всасывание, обратное всасывание в кровоток идет в кишечнике. То есть вам нужно следить за тем, чтобы все токсины, которые будут выделяться, они не попадали в кровоток ребенка. И это, возможно, желательно делать каждый триместр, где-то в конце первого, в конце второго триместра, в конце третьего, перед родами. Михаил задал вопрос в эфир. Михаил из Москвы. Наталья, какое положение, на ваш взгляд, должна занимать женщина, роженица при родах? Ведь зачастую в роддомах женщина при родах занимает неправильное положение. Понятно, неестественное, да. Ой, извините, вертикальное. Да, да, вертикальное. Ну, уже сказали об этом до этого. Да, да, только вертикальное. Это физиологично, да. В эфир от Геннадия из Твери. У меня знакомые очень давно делали так. Рожали дома в ванной, а после уж вызывали скорую. Маму с ребенком везли в роддом. На следующий день отпускали. Они правы были. Это семья. Ну, правильно ли делала эта семья? Да. Причем они эти роды повторяли два раза. И все очень-очень благополучно. Ну и замечательно. Так многие на самом деле делают. Но если возникнет ситуация экстренного кровотечения, ну, скорее всего, они ведут там какой-то витамин К экстренно, да, который останавливает процессы кровотечения. Вот. Это все. Но экстренно влить, например, там, там какой-то гемоглобин, например, потому что реально это проблема. Я когда была в роддоме, я вот наблюдала, что максимальная проблема — это проблема гемоглобина. А почему так? Я могу объяснить, кстати. Потому что когда у роженицы абсолютно нормально начинает падать к концу беременности, у беременной женщины начинает падать к концу беременности гемоглобин, он начинает потихонечку снижаться. Почему так? Потому что плод забирает максимальное количество крови себе, да, для того, чтобы нормально разошлось кровообращение, он смог выйти, вытолкнуться. Значит, то наша вся ортодоксальная медицина воспринимает это как: о, ужас, патология, понимаете, у вас падает гемоглобин. Значит, на самом деле никакого ужаса нет. И они начинают что делать? Они начинают вливать вам на стадии еще беременности гемоглобин. То есть они начинают с физиологической нормы, да, то есть они, когда гемоглобин снизился, там, скажем, до 90, примерно 85 к родам, это нормально. Они начинают вам вливать и поднимать его до 130. Вот. Понимаете, что происходит? То есть это сбивает вот эту нормальную физиологическую, как бы, физиологический процесс. Вот они его искусственным образом влили, и когда произошли роды, вот, вот этот процесс весь сбитый, он обязательно даст о себе знать. И возникает вероятность экстренного кровотечения. Поэтому я и говорю, что если вы проходили какие-то манипуляции при беременности, вот такие инъекционы, что-то пили, что-то вливали, то лучше на домашние роды не идти. Если у вас все было вот так вот гладко, как говорится, тогда вероятность домашних родов очень велика. И то, что дежурит скоро, это, ну, это замечательно. Вот, поэтому, но имейте в виду, что есть некоторые моменты, которые даже скоро сделать не сможет. Например, барокамера. То есть есть вероятность, что там... Я не хочу никого пугать, но, к сожалению, такие вероятности бывают, вот, что там, ну, почему-то не раскрылись легкие, да, вот сразу. Вот, и необходима там какая-то экстренная... Вот, к сожалению, такие вещи она предоставить не сможет. Поэтому если вы, в принципе, знаете, что у вас вторые роды, и все нормально, и к этому нет никаких показаний, или если у вас нормально развивался ребенок, кстати говоря, хороший, вот про УЗИ опять же, хорошие акушеры раньше умели выслушивать плод трубочкой так, как не сделает ни одно УЗИ. Вот. И вот эту методику, кстати, они сейчас пытаются ликвидировать из акушерской практики. Вот. Поэтому не каждый сейчас хороший акушер умеет этой трубочкой пользоваться. Поэтому если у вас хорошие все были показатели, то да, такой вариант возможен, это неплохо. Угу. Хорошо. Кстати, я забыл спросить наших радиослушателей. Музыкальную паузу в ответах не ставлю. Если хотите послушать музыку, скажите, я поставлю. Если нет, давайте дальше по вопросам. Ингварь, вопрос в эфир. Моя знакомая утверждает, что если женщина перенашивает 2 недели, то ее надо стимулировать, иначе ребенок костенеет и его труднее родить. Это похоже на правду? Не очень. Значит, касательно вот этих всех стимуляций. Ну, 42 недели – это не является перенашиванием. Это как бы, ну, крайняя точка, скажем так. Есть, значит, ну, на самом деле ребенок часто сам знает, когда ему родиться. Бывают действительно перенашивания действительные, настоящие. Обычно они происходят после сохранений. То есть когда настолько нас сохраняли, что уже можно родиться, разродиться не может. Потому что такое сохранение – это гормоны колят, чтобы вы понимали. Вот. Гормоны, которые тормозят, в общем-то, процесс родов. Да? Гормон, который является антагонистом, то есть он против гормона окситоцина, который, в общем-то, провоцирует роды, да, непосредственно. То есть он вызывает сокращение матки. Вот. Кстати, это тот же гормон, который выделяется при половом акте, чтобы вы понимали. Поэтому нельзя рожать при свете, там, нужно, чтобы темнота была. Только тогда он выделяется. И тогда не нужно будет никаких искусственных стимуляций. Поэтому, если вы правильно входите в процесс последнего месяца, то есть 38-42 недели, вот, то... То есть, что значит правильно? Максимально там спокойное времяпровождение тогда. То есть вы способствуете выработке гормона окситоцина. У вас никогда не будет затяжных родов, у вас никогда не будет перенашивания. Но у нас же, как правило, принято, что-то вот 38 недель, а ты что-то никак, да, как у нас в медицине принято. Наверное, там давай мы тебе что-то дадим тебе, какую-то витаминку, таблеточку. Вот. И вот эта вот таблеточка, значит, она начинает действовать таким путем. Вот. Что касается костенения, ну, в общем-то, конечно, есть разные. Понимаете, это вот такой вопрос, он требует изучения вот индивидуального случая. А мало ли чего там у женщины, может, у нее там какие-то свои патологии, может, там у нее какой-то кальциевый обмен нарушен. То есть, и это вообще никак не связано с родами, понимаете? То есть, поэтому, кстати, будьте аккуратны с этими кальциями во время родов, потому что их назначают просто пачками. Это все пить нельзя, конечно, чтобы вы понимали. Потому что кальций, он откладывается в почках. Вот. И потом, если вы хотите реальный кальций получить для себя, ешьте орехи, ешьте цветную капусту, там огромные дозы кальция, кунжут, цветная капуста, просто навалом его там. Вот. Поэтому, ну, то есть мне сложно ответить, почему это именно у этой женщины возник такой процесс перенашивания. Но, в принципе, лучше упреждать, чтобы не было перенашивания, способствуйте своевременному выделению гормона, который способствует стимулированию матки. То есть вам нужно создать условия максимальной релаксации. Вот, ну, вот так вот, проще говоря. Хорошо, хорошо. Следующий вопрос в эфир от Геннадия из Твери. Тетка моя двоюродная, как мне говорили, молоко было мало, кормила своих детей овсянкой, выросли богатырями. Это было правильно с ее стороны? Я думаю, овсянка здесь ни при чем. Я вас немножко расстрою. Ну, овсянка, что овсянка? Ну, овсянка – это тоже слизистый продукт. То есть только на овсянке вы богатырем особо не будете. Вот. Я больше хочу сказать, что, например, в африканских племенах вообще практически на голоданиях вырастают младенцы там, по 3 килограмма, понимаете? Это говорит о чем? Это говорит о том, что ребенок возьмет все из женщины. То есть овсянку наела для себя, ну замечательно, но там тоже слизистые элементы есть в ней. Вот, поэтому ну, ни на одной овсянке они там богатыри. Вот. И вообще, что такое богатыри? Знаете, у нас вот сейчас повально такая тенденция, это богатырями называют тех, кто там запакован, не знаю, прям слизью, прям активно видно. Ребенок такой аж пышит, знаете, красные щеки такие диатезные, прям огромные скулы такие. Прям видно, что он там все весь забит как бы клетками такими уже патологическими. Он только родился, уже весь патологичный. Потому что мама питалась неправильно, да? Вот, весь такой в слизи, то есть у него постоянные сопли и так далее. Это считается богатырь. То есть мне непонятно, что такое богатырь. Просто вес огромный, это совершенно ничего не говорит. Поэтому, ну, сложно. На овсянке, вероятно, вряд ли. Там просто, скорее всего, генетика, может, такая. Ты знаешь, много способов таких деревенских, когда делали так называемое толокно из разных круп, ну и да, да. Там были и овес, там были и пшеница, там были ячмень, там были и проса, и много-много чего, вплоть до конопляных, то есть, что только не делали, и льняные там семена делали, завязывали в тряпочку и давали ребенку сосать, вот, с одной стороны, это не было пустышкой, то есть привыкания не было к пустоте никогда, поэтому пустышками особо и не пользовались в древности, они были не нужны. С другой стороны, это была определенного вида прикормка небольшая. Так что вот такие способы прикорма я знаю. Хорошо. Так, дальше. Вопрос в эфир от Виталия. Когда говорить о естественной беременности в условиях мегаполиса, вы, уважаемая Наталья Чернова, что хотите этим сказать? Тебе смешно? Тебе смешно, я должен дочитать. Да, есть... Я понимаю. Сейчас. И неестественная беременность. Если да, то какая и как она происходит? То есть, есть естественная, а есть и неестественная. В чем их разница? Давай поясни, пожалуйста. Да, поняла. Вообще хороший вопрос, на самом деле. Я вот ждала, кто, когда его задаст. Вот, значит, смотрите, естественная беременность, она предполагает, что мы не вмешиваемся в процесс формирования плода, раз. Мы не вмешиваемся в процесс физиологических изменений норм в анализах женщины, которая носит ребенка, это два. Вот, и мы не вмешиваемся в родовой процесс максимально. Насколько это возможно, единственное исключение – это угроза жизни матери ребенка. Это вот три момента, которые входят в процесс естественной беременности. Что такое неестественная беременность? Вот. Значит, если сложно сказала, объясню проще потом. Значит, что такое неестественная? Неестественная беременность, она предполагает, что вы, узнав, что вы беременны, несетесь на УЗИ, ну так проще говоря, да, что вы начинаете… С первого же дня, не знаю, формирования зародыша, выяснять, что у него за пол, вот, и так далее, и так далее. Значит, вы сдаете какое-то массовое количество анализов ненужных, да, и так далее. То есть, короче говоря, вы полностью больны. Вы не беременны, вы больны. Это неестественный процесс, да, и вы ведете, и сами себя ведут так, как будто вы больны. Да, и идите тоже... кучу всяких медикаментов, которые вам назначают как больной назначают врачи. Да, да, вы беременны, поэтому вы должны это. Значит, если вы беременны, то вы должны максимально следить за иммунной системой, вы должны максимально следить за физиологической нагрузкой вот своей, то есть есть тогда, когда это надо, есть тогда, когда это не надо. Вы должны, это не значит, что вы беременны, вы легли ноги на диван. Вот я работала до последнего дня. Понимаете? То есть если вы себя чувствуете нормально, не надо лежать. То есть это тоже неестественно, потому что вы беременны, вы не больны, вам не надо постельный режим, понимаете, что происходит сегодня. Вот. Поэтому вот эти вот тоже гормональные перепады, якобы хочу то, понимаете, это тоже очень много часто надумано. Вот. Значит, неестественно вмешиваться в формирование плода витаминами, которые создали в лабораториях. Вы думаете, что ребенок что ли как-то отличается от вас или что? Он тоже, ему нужны тоже органические вещества. Вот, ему совершенно никакая органическая клетка не может сформироваться от какого-то там гидроперил-мериперила, ну я образно, понимаете? То есть она-то и на вас плохо воздействует, она формирующаяся организм и того подавно. Вот это второй момент. Потом, значит, все, что касается диагностик, значит, максимально щадящий. Это что? Это прослушивание, простукивание, анализы, никаких прокалываний околоплодных пузырей, потому что это тоже часть диагностики. Мы об этом на следующем эфире поговорим. Вот, там, выяснение генетики какой-то, выяснение там, пола, выяснение отцовства во время там, беременности и так далее, и так далее. То есть это неестественный момент абсолютно. То есть внедрение в процесс беременности. Мы можем, понимаете, вот обратите внимание на подмену понятий, да? Значит, как называется женская консультация? Наблюдение, да? Мы как бы наблюдаем. Но где же мы наблюдаем, когда мы активно внедряемся? Мы там что-то заставляем себе пить, мы что-то заставляем себе колоть, что-то там куда-то светим, просвещаем. Это уже не наблюдение, понимаете? Хотя называется система наблюдения беременной. Вот, поэтому вот это неестественно. Неестественно стимулировать роды. Единственное, когда это естественно, ну, скажем так, это вынуждено. Это неестественно, это вынуждено. Это когда есть угроза жизни ребенка. Когда вышли воды, а плод не рождается, понимаете? То есть это какая-то патология, и, скорее всего, она возникла не за один день. Скорее всего, она формировалась уже задолго до этого, и хороший врач это заметил. Вот. Значит, это тоже неестественно убирать боль. То есть, значит, боль посылает сигнал в мозг. Если у вас есть боль, то обратным рефлексом идет сигнал в мозг о выделении гормона, который будет ее подавлять. Если вы этого не сделаете, то в общем-то, ваша гормональная система потерпит очень серьезную нагрузку. Вот. И потом начинаются послеродовые психозы и т.д. и т.п., ожирение послеродовые и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем, и так далее. Вот я думаю, что я ответила. Хорошо. Следующий вопрос от Леси. Как определить замершую беременность без УЗИ? Была на 8-й неделе, токсикоза не было с начала беременности. Ой, ну это сложный вопрос на самом деле. К сожалению, невозможно ответить, не зная ситуации. На 8-й неделе сложно действительно потом определить, потому что, ну вообще по анализам будет видно. Вот хороший врач заметит по анализам и по прослушиванию. Хотя на 8-й неделе, конечно, и прослушивание. Значит, смотрите, легче всего, конечно, после 16-й, потому что плод начинает шевелиться. Значит, как только плод начал шевелиться, то каждый следующий день вы должны это ощущать. Если вы хотя бы один день этого не ощущаете после первого шевеления, это уже патология. Значит, вы должны уже обратить на это внимание и, значит, что-то вы не доделываете для нормального формирования его активности. Возможно, вы мало двигаетесь, возможно, вам не хватает кислорода, ему тоже. Вот это очень часто в офисах сидят такие душных, и говорят, о, наверное, кислорода не хватает, пойду витаминку выпью, понимаете? То подыши, выйди. Вот, поэтому, значит, на 8-й неделе без УЗИ, ну, точно определит это пульсовая диагностика, это точно определит. Это вам гарантирую практически. Пульсовая диагностика, которая может определить беременность на второй день зачатия. Это китайская диагностика. Ну, я знаю только такую. Индийская диагностика пульсовая не дотягивает до китайской. Она намного-намного слабее. Поэтому вот то, что я знаю, что может определить больше, к сожалению, я, наверное, не подскажу, что еще может определить без УЗИ. Да, ты сказала, так воздуха не хватает, пойду затянусь, как некоторые еще говорят. Да, да, в современных офисах такая дрянь есть. Ну что ж, понятно. Растеряли некоторые умения, некоторые ощущения, видовство растеряли люди, а теперь к костылям постоянно привязывают себя. Вместо того, чтобы по естественным каким-то параметрам определять, что происходит с ребенком, с человеком, как развивается, все время начинают на себя костыли натягивать, причем эти костыли часто и повреждают самих нас. Ладно. Любовь Д. Вопрос эфир. Можно ли определить внематочную беременность без УЗИ? Ну, это то же самое, в общем-то. Тут та же самая история. Можно определить по анализам значит, по первому скринингу уже можно определить сразу по анализам крови. Вот. И можно определить по пульсовой диагностике тоже. Потому что пульс женщины во время беременности очень сильно меняется. Ну, конечно, это заметит тот человек, который обладает этими знаниями пульсовой диагностики. Вот. Можно, действительно можно. Вообще без УЗИ можно все определить, я вам по секрету скажу. Вот. Просто об этом мало кто знает. Там меняется цвет белков глаз, там, ну и так далее. В общем, много чего. Ну, да, из той же серии, да. Сначала ведьм всех ведущих матерей уничтожили, знания разбили, ведовство убрали, а потом подсунули вам то, за что надо большие деньги платить и от чего еще страдать будете, чтобы потом опять же сидеть на удочке у тех, кто вас подсадил на эти страдания, на эти болезни. Вопрос эфир от Лены из Москвы. Как вы относитесь к родам с дельфинами? Не знаю, знаете, я как-то эту тему сильно не отслеживала. Ну, я не знаю, наверное, плохого в этом мало. Наверное, ну, плохого в этом мало, вот так могу ответить. Ну, дельфины всегда, в общем-то, помогали людям, и ничего плохого здесь нет. Да. Тем более, что у нас есть одна очень замечательная женщина, которая помогает многим другим женщинам и мужчинам стать мамами и папами, Наталья Котлер. Но, к сожалению, я сколько раз не приглашаю в эфир, у нее просто сейчас занятость неимоверная. Так как только договоримся, что-то там происходит, что срывается. Ну, потому что роды постоянно, постоянно занятия и так далее. Что важнее, провести эфир или помочь человеку родиться? Ну, конечно, помочь человеку родиться. Поэтому здесь у нас постоянно переносится. Я уже как-то говорю, ну ладно, когда будешь готова, тогда и отзовешься. То же самое с другими женщинами, которые занимаются помощью, родовспоможением. Вот, и тут была такая реакция. А разве дельфины не УЗИ общаются? Не будет ли это страшно для ребенка? Ну, уверяю вас, то УЗИ, которое у дельфинов, оно абсолютно отличается от того УЗИ, которое вам прикладывают к пузику и туда что-то делают. Это вот тот как раз-таки момент, когда думают, что витамин С и аскорбиновая кислота – это одно и то же. Вот многие думают так. Понимаете, есть органический ультразвук, а есть неорганический. Ну, во-первых, дельфины общаются, смотрите, дельфины общаются на этом, то есть они друг друга этим облучают. Если бы это было вредно, они бы давно все уже померли, вымерли, да? Вот, поэтому давайте с этой точки зрения. Многие миллионы лет дельфины существуют, и другие тоже, ну, нормально все хорошо. Поэтому не сопоставляйте то УЗИ, которое от дельфинов идет, и то УЗИ, которое проникающее внутрь, а не то, которое отражается. Это все-таки две разные вещи. Вопрос в эфир. Пропустил или нет, не знаю. Наталья, вред алкоголя на зачатие ребенка и после? Задает вопрос отшельник. Хороший вопрос. Я думала, как бы это очевидно на фоне вообще всего нашего эфира. Но, видимо, нет. Ну, безусловно, как вы думаете? То есть это мутационный процесс. То есть как зачатие происходит с элементами мутации. То есть это аналогично, это 100% патологически больные люди так или иначе, либо психологически будут рождаться, либо физиологически. То есть, скорее всего, это агрессивно, ну, в основном это люди, понимаете, когда формируется генетический аппарат, когда он формирует органы, он очень сильно завязан на то, какое состояние в данный момент у папы и мамы в том числе, да. Вот, поэтому, поверьте, алкоголь и наркотики очень сильно влияют на формирование вот этих самых органов. Потом начинаются где-то там загиб желчного, да, каждый второй сегодня с загибом желчным. Вот за последнюю неделю, наверное, я знаю порядка 10 человек уже с ним. Там, потом рождаются там с опухолями уже, да, и так далее, и так далее. То есть гемангиомы различные, это та же опухоль, только в зачаточном состоянии. Вот, ну, в общем, и так далее. То есть это аномалия органа какого-то. То есть она в любом случае возникнет, потому что когда формируется орган, даже нельзя никакой препарат пить, там даже лишнее, ну, грубо говоря, даже гипервитаминоз при зачатии, он тоже вреден, понимаете, потому что это все, что гипер, оно очень сильно влияет на формирование органа. Но это он лучше объяснит, опять же, генетике. Вот. Это, кстати, хороший вопрос, я думаю, к вот, генетикам, которые работают с квантами, да, вот, с информационной медициной. Потому что я отвечу с точки зрения физиологии, что да, конечно, это влияет. Вот. Если вы сомневаетесь, то ну, я, наверное, не смогу переубедить. А после, это что имеется в виду, кормление, что ли? Элементарно. Вот я знаю порядка не знаю, нескольких семей, вот даже в радиусе там вот буквально метров 20 от нас, там, которые с диатезом бесконечные, насморки бесконечные, они там полгода только прожили, эти дети, уже у них постоянно какие-то свечи, постоянные какие-то насморки, постоянно какие-то что-то с глазами, с, в общем, с носами, понимаете, то есть ну, это же не просто так. Просто дошло до апогея уже ситуация, что уже думают, что это нормально. Понимаете? Думают, что это нормально, что ребенок родился и понеслась. Там, значит, педиатры, там эта вся волна этих лекарств, значит, с первого дня рождения. Уже дошло до того, что считается, что это нормально. Хотя я разделяю мнение многих натуропатов, что детские болезни – это вообще это нонс. Это ненормально вообще. Поэтому вот так. Хорошо, дальше смотрим, какие еще вопросы у нас были. Ну, вообще, да, про алкоголь, конечно, это... Я не знаю даже, что здесь сказать, ладно. Ну да, ну я вот как бы тоже опешила. Наталья, а как повысить гемоглобин во время беременности? Очень просто, хороший вопрос, кстати, вот такой по делу прям. Значит, скорее всего, вам назначен генотердиферон. Такой препарат, стандартно назначают всем беременным. Ой, у вас упал гемоглобин, вот вам препарат. Значит, это... Не надо этого делать. Значит, повышает гемоглобин очень, зеленая гречка повышает гемоглобин. Ее там просто колоссальное количество. Только не варите ее. Запарите ее, и все, и есть. Не надо ее вываривать, потому что разрушается это все вываривание. Вот. Потом, ну, понятно, что железа очень много в яблоках, очень много в зелени, шпинаты, вот это все-все-все, там много зелени. Ой, гемоглобина. Потом, ну, понятно, гранаты. И так далее. На самом деле, даже просто есть яблоки каждый день, это уже, вот и яблоки, и зеленая гречка, это уже вот с головой, что называется. Вот, поэтому, ну вот, вот так, это элементарно, поверьте, это далеко не так сложно, как нам навязывают. Единственное, что это может гемоглобин не это может гемоглобин падать по причине гельминтоза. То есть у вас глисты у женщины, которая беременна, и ваш гемоглобин дополнительно падает не только из-за плода, но дополнительно из-за них. Часто очень сильно, очень часто забирают часть гемоглобина на себя, это аскариды. Это очень часто. То есть надо антипаразитарную программу провести. То есть, например, вы едите гемоглобиновые продукты, да, вот, но при этом то есть, ничего не происходит. То есть, скорее всего, это гельминты. Поэтому вот так. Василий задал вопрос. А гематоген можно принимать? Я бы не стала. Нет. А почему? Ну, это не он, есть. А он вкусненький. Ну, безусловно, я не спорю, там сладенько все. Вообще, вот, вообще неорганические сахара во время беременности принимать не стоит. Лучше принимайте настоящий мед, настоящий фруктозу. Не, ну он на настоящей кровушке сделан, нормально. Ну, так я же чем, да, да. Все натуральное, чуть-чуть сладости да. добавлено. Да, да, нет, нет, не стоит, это ничего не даст. Вот. Это временный результат, очень быстрый, но временный. Вот. И он никак не повлияет на ваш гемоглобин. Понимаете, борьба за гемоглобин идет не во время беременности, а после. Потому что когда вы родите, идет потеря крови, да? Поэтому может быть резкое падение гемоглобина, и как бы вот анемия там сумасшедшая, вплоть до, в общем, невозможного восстановления кровотечения. Поэтому борьба идет за то, чтобы во время рода у вас гемоглобин остался на уровне. А чтобы он остался, нужно, чтобы ваш организм не прекратил выделение гема. А он не прекратит только в том случае, если вы даете органический гемоглобин. Ну, короче, это тема отдельного эфира, поверьте, это сложно. Короче, не стоит есть гематоген. Вот так. Благодарю. Вопросы больше не принимаю, потому что и так уже мы превысили лимит, который устанавливали. Зачитываю те, которые поступили до сегодняшнего момента. Так, про это понятно. Влияет ли простудные заболевания на беременность и как выносить первые 14 недель, ведь нынче вирусные заболевания сплошь и рядом, задал вопрос Максим. Влияют на простудные заболевания, поэтому применяйте органическую фармацевтику, так называемую. Это, ну, вот я применяла ароматерапию, я вообще в этом вопросе специализируюсь, наверное, многие знают. Вот, то есть, значит, продукты номер один во время беременности для женщины, вообще для всей семьи, это масло чайного дерева, настоящее, я это подчеркиваю всегда, вот, масло эвкалипта, которое, кстати, официальной медициной запрещено во время беременности, чтобы вы понимали, потому что оно гасит огромное количество стафилококков, что часто развивается у беременных, потому что идет нагрузка на почки, и там идет застой мочи, потому что плод давит на почки, да. А если есть застой мочи, то будет размножение различных коковых бактерий. Вот. Поэтому, чтобы это все дело профилактировать, нужно использовать эфирное масло эвкалипта, растирание там почек, ванночки различные и так далее. Вот таким образом себя как бы предупреждать эти заболевания. И даже если вы уже заболели, даже если есть температура, то лечиться вот таким образом. Органическими продуктами, которые не входят в клетки, да, там какие-то ребенка, то есть они вызывают мутационные процессы. Это, по сути, те же травки, только их эфирное состояние. То есть они очень эффективны за короткое время. То есть 2-3 дня, и вы можете там встать на ноги. Вот так вот. Вообще, да, конечно, инфекционные заболевания очень сильно влияют. Нельзя принимать никакие таблетки, вообще нельзя. Особенно первый период. То есть где-то, ну, первый триместр это категорически нет, потому что идет заложение органов. То есть будут мутации у ребенка. Которые проявятся или непосредственно на вашем ребенке, или на ваших внуках. Да, если, конечно, внуки после этого еще будут способны появиться на свет. Кстати говоря, это абсолютно официально. Я вам хочу сказать, что, наверное, процентов 90 вопросов на госэкзамене в мединституте это сделали, беременный принимал такой-то препарат, развился такой-то эффект. Как это называется? Ну вот, чтобы вы понимали, понимаете? То есть это вот сплошь и рядом. Вот каждый второй вопрос об этом. Но, тем не менее, их назначают. Поэтому вот так. Ну, невежество порождает страшные проблемы. Леся задала вопрос в эфир. Если последствия долгого ношения замершего плода, например, с 8 до 16 недели, до скрининга, рассказывали о разложении плода, заражении крови матери и прочих негативных последствиях, это правда? Правда, это правда. Потому что это тоже, ну, то есть, чтобы вы понимали, ребенок — это белковая структура, если белок распадается и гниет, то это заражение вплоть до летального исхода. Это правда. Дальше, Алексей Тарасов, вопрос в эфир из деревни Артюхина. Наталья, а у нас 16-я неделя. Подскажите, пожалуйста, какие анализы нам сделать, какие продукты предпочтительно кушать, какую гимнастику посоветуете, возможно ли близость? Благодарю. Возможно, по поводу последнего пункта, возможно. Пока где-то до 6 месяца возможно. Вот, но только аккуратно, конечно. Значит, по продуктам. Обратите внимание на продукты, стимулирующие иммунную систему. Это фрукты, овощи в естественном виде, в сыром. Вот, крупы, которые богаты железом, это гречка, которая желательно по максимуму без глютена, вот, то есть чтобы ликвидировать, возможно, аллергию в будущем у ребенка на фрукты. Вот. Фрукты, овощи, любые, зелень, любая. Сейчас, благо, этому способствует время, поэтому без проблем. Вот. Что там еще было в вопросе, повтори. Гимнастика. Обратите внимание на дыхательную гимнастику для беременных. Особо обратите внимание, как снимать возможные гипертонусы во время беременности с помощью дыхания. Это элементарно. Вам нужно делать выдохи очень медленно, расслабляя при этом живот. Вот. Гипертонусы снимаются в течение 10 минут. А препараты, которые при этом назначают, стоят примерно, ну, не знаю, сейчас в рублях сложно мне перевести, ну, короче, стоят прилично. Это, во-первых, а во-вторых, это вредно, невероятно. И неэффективно, поэтому вот так. Анализы, значит, по анализам. Необходимо сдать общий анализ крови, необходимо сдать на сахар обязательно, вот, потому что, ну, это чуть попозже. Потом необходимо сдать вам анализ мочи, чтобы посмотреть, какая ситуация с почками, потому что если вдруг выяснится, что есть пиелонефрит, то, скорее всего, вам нужно будет делать гимнастику, вставать в позу кошки женщине часто, чтобы снимать нагрузку с почек. Вот. Ну, в общем, такие масса нюансов, поэтому сложно мне сейчас, вот не зная ситуации, понимаете, все ситуации, они уникальны. Поэтому, ну вот, обратите внимание на дыхательную гимнастику, сдайте анализ мочи на белок, анализ крови на гемоглобин, на сахар и общую биохимию крови. Вот, пожалуй, то, что... И анализ мочи вам придется сдавать где-то через месяц, примерно каждые 2 недели, ну, чтобы следить, какая ситуация с почками. То есть белок, гемоглобин, сахар, глюкоза. Ой, боже мой, я уже заговорилась. Ну, вы поняли меня, да? Мы тебя поняли. Да. Сразу скажу, что на май, скорее всего, будет вторая передача у нас назначена. И в лучшем случае это где-то 24 число вторника. Сейчас я смотрю по расписанию. Так что ориентируемся с Натальей на 24 мая. Так, и последний вопрос, который я принял в сегодняшнем эфире, от Михаила. Очень интересно, что может рассказать Наталья про выкидыш, почему он происходит и как этого не допустить. Благодарю. Вы знаете, это вопрос, наверное, на ближайшие полчаса. На самом деле, это может быть слабая гормональная деятельность, что часто бывает, то есть недостаточное выделение гормонов, которые помогают удержать плод. Это может быть проблема иммунной системы, потому что, как правило, значит, выкидыши случаются примерно до 8-16 недели. Почему? Потому что, когда плод крепится, значит, в стенку матки, то он воспринимается, это белковая структура, поэтому он воспринимается нашим организмом, женщина, как что-то, нечто чужеродное. Поэтому организм временно снижает иммунитет, временно. Это нормально. Если вы будете этому препятствовать на первых сроках, то вы, скорее всего, спровоцируете выкидыш. Понимаете? Потому что, значит, временное снижение иммунной системы – это абсолютная норма и гарантия, что у вас правильно прикрепится, значит, эмбрион. Поэтому надо проследить за тем, что если у вас начался какие-то такая слабость, вялость, сонливость, дайте этому быть. То есть не гасите это. То есть поспите лучше лишний час, там, лишний день даже поспите, полежите лучше, там, попейте фруктовые соки настоящие, свежевыжатые и так далее. То есть не нужно бороться с этим состоянием, потому что если вы боретесь с этой слабостью, с этой сонливостью, то вы начинаете бороться с иммунной системой, которая отторгнет плод. Это как бы один из моментов. То есть иммунная система, гормональная система. Вот, очень рекомендую из эфирных масел использовать эфирное масло иланг-иланга, розы, вот такие. Они способствуют нормализации гормонов женщин для вынашивания плода. То есть они очень схожи с нашими гормонами, с женскими гормонами. Так называемые фитоэстрогены их еще называют. Только настоящие. Конечно, ну, сложно купить в аптеке настоящее масло розы, я понимаю. Вот. Поэтому вот такие рекомендации могу дать. Вот. Ну и, конечно, может быть мышечная слабость элементарная. То есть такое тоже может быть. Вообще, на самом деле, процессов масса. Может быть, какие-то лекарства вы принимали, которые способствуют отторжению плода. То есть, ну, тут вообще вариантов миллион. Вплоть до того, какое настроение у вас. Да, 100%, да-да. Вот, и главное, не ведитесь на такие уловки, которые часто некоторые пивнюки выбрасывают, о том, что женщине для того, чтобы была успешная беременность, и экстрагон, чтобы получать, необходимо выпивать бутылочку пива в день. Ага, вот, ну, на эти, да, вот на эти вещи не ведитесь, потому что это ясно, чем грозит. Ну, ясно тем, кто вообще понимает, о чем речь идет. Итак, давай заканчивать сегодняшнюю нашу передачу. Какие-то теплые пожелания нашим радиослушателям выскажем? Ну, хочу прежде всего сказать, что мой главный посыл в рамках этого эфира был такой, что естественная возможность, естественная беременность даже во время разных ситуаций, да, в мире, даже во время, даже в период вашего проживания в мегаполисе, да, она возможна. Вот, это на самом деле в нашей голове, понимаете, и зависит от того, насколько мы проинформированы. Вот. Можно иметь более неестественную беременность в рамках там, суперприродных условий, понимаете, просто не обладая информацией. Поэтому моя рекомендация, вот, впитывайте, если вы стали на этот путь, впитывайте эту информацию вот, с жадностью, да, и ищите людей, которые ее делятся. Вот, и, в общем-то, здравомыслия вам желаю во всех процессах, которые связаны с зачатием, вынашиванием, рождением ребенка, потому что это, ну, пожалуй, самое главное, что может быть, потому что потом будет просто поздно кусать локти. И, в общем-то, в общем, желаю всем здравомыслия и, в общем, всего, что связано с детьми, не обходите десятой дорогой, старайтесь уделять этому максимально большое количество времени, особенно их здоровью, потому что, в общем, я сама это прошла и знаю ценность этому вопросу, скажем так. Поэтому всех буду рада видеть на второй части. И у кого будут вопросы, можете заранее просто их подготовить, чтобы я могла более конструктивно на них ответить. Пожалуйста, задавайте вопросы более четко, да, в будущем. Поэтому буду рада всех видеть на второй части. Ну что ж, благодарю тебя. Очень хорошо у нас получилась сегодняшняя наша встреча. Интересные были вопросы, интересная переписка в чате. На многие моменты меня лично сподвигнуло. Мы с тобой поговорили, где-то расширили даже наши ответы благодаря этой переписке. Напоминаю, что чат находится на сайте Народного славянского радио. Так в любом поисковике пишите «Народное славянское радио». Попадайте на сайт slavmir.org. И там ищите слово «чат». Регистрируйтесь один раз на всю жизнь и пользуйтесь всеми благами этого такого сообщества, общайтесь с друзьями, задайте вопросы в эфир, если живой эфир идет. От себя я хочу сказать, что УЗИ, вот опять тема крутится, УЗИ. Кого вы призывали, того и получали. Как жили, то и заслужили. Вот такие есть две истины жизненные. Какая разница, что там у вас есть, что там получается? Главное, кого вы призывали, что вы заслуживаете. Это, на мой взгляд, более важно. Потому что знать о своих последствиях, когда вам подтверждает какой-то медик, поглядевший в какую-то умную машину, это одно. Но это путь невежества. Вежественный человек прекрасно знает, какое последствие будет от какого-то деяния. Вот это, наверное, более важно. Если вы не заслуживаете какой-то гадости, если вы свое потомство хотите получить здоровым, то вы все делаете для того, чтобы оно здоровое было. Если вы живете в ладу с природой, по совести, свято чтите богов и предков и заветы их, то в этом случае что тогда должно страшного произойти? Если же вы живете напротив, то тогда все эти приспособления будут только дополнением, усложняющим вашу жизнь. И не более того. Напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 12 апреля 2016 года вторник, по одному из старинных первый день месяца посева и наречения 7524 лета Третейник. Мы говорили про естественную беременность в условиях многополисов, мегаполисов. И главная соведущая Наталья Чернова у нас была, за что низкий поклон, за очень интересные темы, которые она подняла, за очень обстоятельную и подробную информацию, которую перед нами раскрыла. Но это была только первая часть. Напомню, что предварительно мы договорились продолжить 24 мая. Так что не забывайте это. И поскольку у нас на календарике такой знаменательный день, как День космонавтики, то в этом случае все песни, которые звучали в эфире, они были посвящены космонавтам нашим первым. Нам стоит чем гордиться, стоит на что ориентироваться, знать, чему, куда мы должны ориентироваться и чему следовать. И поэтому я и хочу также закончить нашу передачу одной из таких тем. Прощаюсь с вами. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов. Ведайте свою жизнь. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.